Глава первая. Неприятельский корабль приближался к нашему левому борту, что вынуждало нас отклоняться вправо, хотя капитан, сжимая руками ограждение на своем мостике, наотрез отказался отступить хоть на метр. «Наш курс остается прежним», — добавил он. Удивительно, но его негромкий голос был услышан, несмотря на шум и рев напрягающегося из последних сил корабля. «Джим, это просто безумие. Никогда не следует уступать, даже если от этого у тебя начинает сосать под ложечкой. Небо над нами было совершенно голубым, волнующееся море, темно-лазоревым, с барашками волн, покрытых белой пеной. Офицеры с большим стажем сравнивали цвет моря с цветом униформы кадетов. Не отходите далеко, Пайпер. Вы можете мне понадобиться. А вы, Боунс, займите место у переднего паруса. И позаботьтесь о своей голове. Не волнуйтесь, я не собираюсь никуда совать свою голову». Раскинувшаяся под их ногами палуба резко качнулась, ее обдало солеными брызгами, и корабль повернулся, подставив свои паруса сильному порыву ветра. Бушприт, словно поплавок, время от времени окунался в 30-футовые волны, которые с огромной силой ударялись о корпус. Я освободила тягу на парусах по левому борту так, чтобы не создавалось помехи главной мачте, и затем приготовилась управлять ими с левого борта, с тревогой и дрожью, ожидая приказа капитана. Корабль ужасно накренился, так что бортовое ограждение впилось в мое бедро, и мне пришлось почти лечь. Паруса, надутые ветром, стали похожи на макеты, отлитые из бронзы. Это было тяжелым испытанием, и мое сердце гулко стучало в груди. Путешествие оказалось настоящим безумием. Хотя, конечно, я не смогла отклонить предложение, показавшееся мне весьма лестным. Видавший виды корабль сгибался под напором волн. Уже почти сотню лет на этой планете он, хотя и был блестящим произведением человеческого разума, но все же являлся отголоском прошлого, построенный по давно забытой модели XIX века, однако не прогулочный, а грузовой. Все паруса были сшиты вручную, десятки метров холста, деревянные мачты, сотни кусков веревки разной длины. Вся эта головоломка из треугольников и прямоугольников над головой образовывала настоящую пирамиду из парусов и оснастки. Очень здорово. Однако сидеть и ждать своей участи с влажными от волнения руками, сжимающими поручни, слушая скрип и стоны напрягающегося из последних сил дерева, в этом было мало от веселой морской прогулки. Параллельно нам двигался другой корабль. Старинный двухмачтовый парусник. Метра на два длиннее нашей шхуны. Он шел на сближение с правого борта. «Опять этот негодяй поблизости», — пробормотал мистер Скотт, стоявший на посту наблюдения. Его шотландский рокочущий акцент звенел все громче по мере того, как нарастало волнение команды. Он не сидел, а скорее стоял на носу, напрягая зрение. Прищуренные глаза Скотта превратились в узкие темные клинья, а волосы, спадавшие в беспорядке на лоб, уже тронула первая седина. Его, однако, не интересовали паруса. Он внимательно следил за капитаном, а тот был поглощен вражеским кораблем. Примерно посередине судна стоял Маккой. Прищурив глаза, он смотрел на капитана. Ветер трепал его волосы, а соленые брызги били в лицо. Корабль пару раз качнуло так, что я невольно поморщилась и втянула плечи. Другое судно, находившееся чуть поодаль, по правому борту, было похоже на наше, как две капли воды, исключая иное расположение мачт и небольшую разницу в форме парусов. Соперник носил имя «Гавилан». Этот небольшой двухмачтовый корабль, или «Кетч», интересовало наше судно, как, впрочем, и он сам интересовал нас. Мои руки свело судорогой. Настолько крепко я была вынуждена схватиться за поручни. Ожидая приказов капитана, я внимательно смотрела на него, пытаясь отгадать ход его мыслей. Идти в такой суматохе под полными парусами было настоящим безумием. Наверняка капитан планировал провести в последнее мгновение какой-то маневр. Он смотрел в море жестким, может быть, даже жестоким взглядом. В морской куртке со стоячим воротником капитан казался похожим на рекламного молодца с ролика какого-нибудь агентства по межпланетным путешествиям. Его песочного цвета волосы, более темные на висках, растрепались на ветру и блестели на солнце, но еще сильнее блестели его глаза. По взгляду капитана я чувствовала, что он пытается проникнуть в ход мыслей капитана-соперника, прежде чем самому принять решение. Ему страстно хотелось оказаться на борту «Гавилана», подслушать, почувствовать, угадать мысли этого другого капитана. Ему казалось, что если он будет настойчиво и долго поглощать взглядом «Гавилан», то в конце концов проникнет в задуманное его главой. «Подойдите ближе», — произнес капитан. «Уже скоро». Доктор Маккой слишком быстро ослабил натяжение переднего паруса, так что мистер Скотт с трудом смог вырулить, удерживая равновесие корабля. Я держалась за поручни сколько могла, но корабль так крутила, вертела и бросала на волнах, паруса так свистели, а дерево, мачт, скрипело, что мне казалось еще секунда, и Келлер развалится на части. С грохотом сломалась носовая мачта. Парус вначале бессильно повис, но затем сразу же наполнился мощной воздушной волной. И только благодаря стараниям мистера Скотта положение удалось выправить. «Тяните до упора», — скомандовал капитан. «Я обращаюсь к вам, Пайпер. Удерживайте основной парус по ветру до разворота. Я выполняла команду капитана до тех пор, пока осыпанное солеными брызгами судно не развернулось». Капитан внимательно следил за мной, я чувствовала на себе его взгляд. Он делал вид, что рассматривает другой корабль, но на самом деле наблюдал за мной. «Ближе!» — добавил он. Я потянула еще сильнее, принеся в жертву при этом три ногтя и кожу на пальце. Ныряя в волнах по направлению друг к другу, словно пустые пакеты в канализационной трубе, обе шхуны упрямо пробивались сквозь стены волн и соленых брызг. Я еще сильнее вцепилась в поручни. Теперь мне было просто страшно. Корабли под углом шли навстречу друг другу. «Джим, отправляясь с тобой в море, я совсем не собирался стать моржом», — пожаловался капитану доктор Маккой. Он отчаянно цеплялся за поручни и широкими от страха глазами рассматривал приближающуюся шхуну. Капитан не ответил. Даже сейчас его лицо сохраняло почти безмятежный вид. Все, что происходило вокруг, было его родной стихией. Броеноствие обычного человека для него всегда ассоциировалось с ужасной скукой. Если он не боролся с препятствиями или интригами Звездного флота в космосе, ему не оставалось ничего другого, как ощутить дыхание смерти здесь, на Земле, в морях, где когда-то ходили их общие предки. Капитан другого корабля, однако, тоже не был слизняком. Гавилан, в свою очередь, упрямо пробивался сквозь порывы ветра и вихри волн, держа курс прямо на нас. Оба корабля нацелились на одну и ту же точку океана. Только скрип мачт и безмолвное напряжение обоих экипажей сопровождали маневр. Глубоко вздохнув, я закрыла глаза. Капитан сказал мне, что я должна по звукам чувствовать, что происходит на корабле, чтобы догадаться об опасности. Иногда он даже заставлял меня закрыть не только глаза, но и уши. Кирк называл это «чувствовать неполадки». То, что происходило с их кораблем сейчас, конечно же, было неплохой школой. Свистели паруса. Волны отчаянно атаковали корпус шхуны, скрипели мачты. Оба корабля шли курсом, который должен был непременно закончиться столкновением. Внезапно палуба закачалась у меня под ногами, и только чудом меня не выбросило за борт. Доктор Маккой что-то прокричал мне, когда ноги мои оторвались от палубы и взмыли в воздух. Несколько долгих секунд я находилась в таком неустойчивом положении, скользя по палубе, выкрашенной в зеленый цвет, пока не очутилась в рыбацкой сети. «Ты в порядке, моя девочка?» — раздался голос мистера Скотта. Потирая ушибленное колено, я кивнула ему в ответ. «Постарайтесь встать на ноги, Пайпер!» — произнес капитан. «Такое тоже иногда случается?» «Опять!» — пожаловался Маккой. «Вы кто? Бурый дельфин? Скотти?» «Удерживайте параллельный курс!» — раздался уверенный голос. «Я не хочу, чтобы они воспользовались попутным ветром. Пайпер, вам нужно еще раз потянуть за веревку этого паруса. Он натянут не так, как следует. Вот всегда так. Только резкость в ответах. Но почему? Неужели ему не хватает почета? Вряд ли найдется более десятка на миллион таких людей. И почему он выбрал именно меня? Однако по мере того, как я пристально рассматривала капитана, мое раздражение отчасти сменилось симпатией. Каждый человек имеет право скрывать собственные недостатки. Капитан Звездного флота, остававшийся капитаном на любом корабле, тоже имел свои недостатки, и никто не станет отрицать этого. Наверняка он чувствует, что они являются предметом критики или могут стать таковыми. Для любого другого это стало бы источником унижения, но только не для сильного духом мужчины, и если он проявит силу воли, то легко справится и с собственными, и с моими недостатками. Только в этом случае будет успешной и моя работа. Держась рукой за перила, я поднялась на ноги и направилась к носу корабля. И только закончив работу, с облегчением вздохнула. Но подняв глаза, а ужас! Я увидела Гавилан так близко, что можно было различить деревянные плашки, составлявшие его корпус. Капитан, сложив ладонь трубкой у рта, прокричал: «Скотти, вперед!» Мистер Скотт закрыл глаза и резко повернул колесо регулировки натяжения парусов в обратную сторону. Шхуна внезапно застыла на месте, и только волны продолжали бить в ее деревянный корпус. Бушприт описал дугу, скребя по корпусу неприятельского корабля, в результате чего противник оказался повернутым под прямым углом к направлению ветра. Только одержимый мог отважиться на такой маневр. Капитан расслабился. Если бы у него была трубка, он бы наверняка закурил ее. «Стоп!» — скомандовал он. Мистер Скотт повиновался. Я глубоко вздохнула и поднялась на ноги. «Теперь бы нам не помешала парочка фазеров». Гавилан бессильно застыл на месте, выпав из ветрового потока. Его паруса хлопали и дрожали в поисках ветра. Повернувшись ко мне, капитан нахмурился и спросил: «Вы о чем-то спрашивали меня?» Прерывисто дыша, я посмотрела на него и попыталась удержать броенойствие в голосе. «Я? Нет!» Он поджал губы. Полуулыбка и одновременно полуухмылка появились на его лице. «Хорошо!» Я безмолвно продолжала наблюдать за ним. Он прошел вдоль качающейся палубы легкой непринужденной походкой и сам взялся за управление парусами. Медленно, не торопясь. Капитан привел корабль в такое состояние, что его паруса почти безжизненно повисли, а корпус вплотную сблизился с Гавиланом. На палубе другого корабля тоже появился капитан. Знакомые ей восточные черты его лица блестели в лучах яркого солнца, наполовину скрытые небольшой бородкой. «Неплохая работа, капитан», — произнес он. «Признаю вас достойным соперником». «Принято к сведению, посланник», — ответил капитан. «Я с нетерпением жду вашего визита. Мой повар чудесно готовит омаров». «С удовольствием», — ответил бывший противник, за которым выстроилась вся его разношерстная команда. «В следующем порту. Мой бар всегда к вашим услугам». Я разделаюсь с ним быстрее, чем вы успеете причалить шлюпку к берегу». Посланник рассмеялся. Гавилан, наконец, повернулся к ветру кормой и встал в нашем фарватере. Мы вновь вышли на первоначальный курс. Я наблюдала, как небрежно наш капитан обращается с рулями. Сан-Франциско уже был далеко позади, но мне все еще хотелось реже попадаться Кирку на глаза. Точнее, всегда находиться на почтительном расстоянии от него. Дело в том, что капитан всегда замечал малейшие огрехи в работе с парусами и оснасткой, а в этой галактике ничто так не раздражало, как очередная успешная попытка Джеймса Кирка обнаружить и исправить твою маленькую оплошность. Джеймс Кирк. Таинственный 35-летний мужчина. Он без сомнения оставался таким, и, командуя 72 футами корабельного леса и парусов, причем с той же самоотдачей, как будто это был какой-нибудь межзвездный корабль-город. Размах его способностей пугал меня все больше и больше с каждой минутой. Такого человека понять непросто. К тому же он не любил раскрываться. Несмотря на то, что капитан говорил довольно часто, он сообщал о себе слишком мало. Меня снедало любопытство, хотя это не служило на пользу стажеру-кандидату в основной состав Звездного флота. Тем не менее, я не смогла удержаться от того, чтобы не выглянуть из люка трюма, будто бы совершенно случайно, на деле же в надежде подслушать хоть что-нибудь из его разговоров с Маккоем и Скоттом. Ничего, кроме запаха кофе, не доносилось до меня. Однако иногда тишина бывает красноречивее слов. Мое любопытство не ослабевало. Наоборот, его подстегивало то, что меня еще не допускали в эту святая святых. Чем дольше я знала капитана Кирка, тем более таинственной личностью он мне казался. Я отвернулась в сторону от него и, перегнувшись через защитное ограждение, в который раз стала рассматривать черные буквы с зеленой окантовкой, «Эдит Келлер». Смысл надписи не был мне ясен до конца. «Эдит» — это еще понятно. Это земное женское имя, теперь правда потерявшее былую популярность. Но так как парусники называли одинаково часто и мужскими, и женскими именами, это удовлетворило мое любопытство лишь наполовину. «Келлер» оставалось загадкой. Было около 3 часов пополудни. Земного времени. Я редко интересовалась временем, но, спустившись вниз, случайно увидела старинные корабельные часы, наполовину заваленные навигационными картами. Я знала, как определить время по их стрелкам. Что касается карт, конечно. Но даже в этих часах я разбиралась неплохо. Из лестниц, ведущих на верхнюю палубу, самая удобная была на корме. Поэтому я выбрала именно ее, поднимаясь с подносами, уставленными чашечками кофе. Капитан, слегка улыбаясь, уверенно вел Келлер через волны. Море немного убра и наилось. И теперь уже нас не поджидали 8-футовые гиганты, они оставили корабль в покое. Передав кофе для мистера Скотта и доктора Маккоя, я вернулась к капитану с его порцией, оставшейся на подносе. Он взял чашку, молча кивнул и, уютно устроившись в кресле, стал меня рассматривать. «О чем думаете, командир?» Я глядела на фарватер Келлера. Цвет Карибского моря даже днем был насыщенно синим с бело-зелеными шапками волн, теперь уже ласкавших деревянный корпус корабля. Я понемногу привыкла к дереву, но с трудом воспринимала слово «командир», обращенное ко мне. Вероятно, капитан употреблял его с каким-то скрытым умыслом. Он ждал. Сжав в руке свою чашечку, я повернулась, так что ветер перестал тревожить пряди моих волос, и они прекратили попадать в глаза. Недели, проведенные под земным солнцем, придали им тот же блеск, какой имели коротко подстриженные волосы капитана Кирка. «Сэр, неужели вам это не надоело?» Если он даже и почувствовал тон обвинителя в моем голосе, то совершенно не подал вида. Его лицо теперь коренным образом отличалось от лица военачальника. Я увидела мягкие, освещенные солнцем черты. Удивленно подняв брови, он спросил: «Что именно?» «Бесконечные баталии!» Мы едва успели закончить очередную схватку. Звездный флот еще продолжает стоять на ушах, а вы уже из ниоткуда спустились в это море и устроили гонки на музейных редкостях. Ведь вы обещали всем брайенойную морскую прогулку. Он опустил одно плечо вниз движением, хорошо знакомым мне по Тахома Нуару. Я ведь никогда ничего не обещаю заранее, Пайпер. Вы хорошо знаете об этом. Знаю. Кирк сделал неторопливый глоток. «И к тому же начал...» — начал он. «Это совсем неплохо для вас. Если бы у меня была такая возможность, то я бы обязал каждого претендующего на командирскую должность в Звездном флоте пройти стажировку на паруснике. Я серьезно так считаю. В этом есть своя логика. Прежде чем вы сможете состязаться с врагом в трех измерениях, вы должны научиться маневрировать в двух». В качестве иллюстрации он показал два пальца, сложенные латинской буквой «В». «Мои нервы или то, что должно заменять их у претендента на командирскую должность?» «Какая-нибудь система ожидания?» От этих слов испытали приятный толчок. Впервые он обратился ко мне как к будущему командиру корабля. Хотя я не была полностью уверена, приятная эта новость или совсем наоборот, и поэтому решила сменить тему. «Мистер Скотт был просто великолепен в управлении рулями нашего корабля», — начала я. «Никогда не думала, что он такой опытный моряк». «Как и вы, кстати», — напомнил Кирк. «Никогда не ходили в открытом океане, но сориентировались сразу же не хуже любой трески». Я покраснела. Капитан Джеймс Кирк никогда не делал комплиментов просто так. Он внимательно рассматривал море, потом мельком, словно невзначай, взглянул в сторону Гавилана. Там посланник Шамирьян приветствовал его с бокалом в руке. И Кирк в ответ поднял высоко вверх свою чашечку с кофе. Улыбаясь, капитан повернулся ко мне. «Скотти просто старый палтус, и он не любит раскрываться сразу». Задумчиво продолжил он, взглянув вперед, где Скотт и Маккой без дела слонялись по палубе, вероятно, обсуждая то, в какой переделке они только что побывали. Взгляд Кирка, казалось, всегда был затуманен мыслительным напряжением. Более того, он мог обдумывать сразу несколько проблем. Теперь капитан задумчиво смотрел на своих старых друзей и молчал. А они, вероятно, по привычке сразу же почувствовали на себе его взгляд, повернулись и молча подошли к нам. «Что-нибудь случилось?» — спросил Маккой. «Как сказать, Боунс?» — ответил капитан. «У вас был такой вид, словно вы только что увидели призрака». Он победно усмехнулся. «На море не бывает призраков, капитан», — ответил Маккой. Кой, облокотившись на перила как раз напротив меня. Только изображение, хорошо известное налоговому инспектору. Точно так же выразился бы и Брайан. Нет, Джим. Брайан наверняка бы прокомментировал напрасность своих усилий, риск и напряжение без всякой цели. А в конце концов он бы обязательно добавил что-нибудь вроде «это совершенно нелогично». Я на самом деле, словно в наркотическом дурмане, услышала грубоватый баритон Брайана, излагающего свои комментарии по поводу гонок и скачек. «Капитан, у меня есть предложение, которое следует обдумать», — произнес мистер Скотт, поставив ногу на ограждение и схватив одну из веревок управления главным парусом. «Интересно, как бы смотрелся мистер Брайан вот на таком космическом корабле?» «Земля. Планета, богатая морями, Скотти», — ответил Кирк. «Одна из очень немногих. Мореплавание — важная составная часть нашей культуры. И кроме того, разве вам понравился бы Брайан, позеленевший намного больше, чем обычно?» Трое мужчин рассмеялись, наслаждаясь возможностью подшутить над отсутствующим товарищем, забыв о том, что хотя я и принадлежала к человеческому роду, Земля не была моей родиной. Я, конечно, не обиделась, но не посчитала возможным и смеяться вместе с ними, а только спросила. «Куда мы направляемся, сэр?» «Мы должны прибыть в Нью Пупа-ва-ва-стендейденс навстречу с другими членами флотилии. Я ждала, пока он закончит. Возможно, меня заворожил его тон, блеск в его глазах или тот факт, что я уже привыкла ожидать от него всегда чего-то большего. Но все же... Маккой удивленно поднял брови. «Расскажи ей, Джим, зачем тебе скрывать?» Она уже неделю смотрит на тебя взглядом подозревающей подвох кошки, не зная, в чем дело. Я снова покраснела, смущенно улыбнулась и наклонила голову, встретившись с веселым взглядом Маккоя. Ясно было одно. В Нью-Провиденс мы не собираемся. Кирк улыбнулся уголками рта. Посмотрев в мою сторону, он произнес. «Мы плывем в сторону вашего будущего, Пайпер. Республика Друут». Объяснил Кирк, поставив ногу на ограждение и продолжая слегка регулировать натяжение парусов шхуны. «Это своеобразный местный термин, используемый для обозначения островных государств в тропических и близких к ним регионах на Земле. К примеру, острова Вирджиния, Большие и Малые Антильские, Ямайка и вообще Вест-Индия. Это из-за того, что там можно найти банановые деревья?» «Банановые деревья, торговцев бананами и вообще банановый стиль жизни». Капитан всмотрелся в кусочек моря между фигурами Маккоя и Скотта. «Думаю, что мы сегодня преподали неплохой урок Бену Шамирьяну», — произнес он, с удовольствием проследив взглядом, как Гавилан покорно тащится вслед за ними на расстоянии нескольких корпусов. «Это ваша работа, сэр», — произнес Скотт, «причем очень хорошая. Доктору им мне вряд ли удалось бы влезть». «Что ты имеешь в виду, Скотти? Неужели, находясь еще в таком юном возрасте, я очень огорчен? К тому же у меня морская болезнь», — протяжно добавил Маккой. «Между тем мне не терпелось узнать, что же имел в виду капитан, говоря о том, что я плыву к своему будущему». Но мой голос не очень вписался в их беседу, или мне просто так показалось. «Вы хотите что-то изменить в моем будущем, сэр?» — произнесла я. Кирк кивнул, отхлебнув кофе. «Да, это касается вашей первой командирской должности». Он продолжал мучить меня недомолвками. Тем более, что я уже знала, что он имеет в виду, и это было еще хуже. Я присела на ограждение. «Какая-нибудь шаланда для ловли омаров?» Кирк покачал головой. «Нет, космический корабль», — оценив мой удивленный взгляд, он добавил. «Но с возможностью передвижения в космическом пространстве и атмосфере одновременно, я почувствовала, что от ветра у меня начинают слезиться глаза». Мистер Скотт хихикнул. «Неужели?» — я начала заикаться. «Вы шутите? Командир, я говорю о пассажирском космическом корабле Звездного флота, который дожидается вас у рифа воинов». Когда Кирк увидел мое лицо, он с трудом сдержал улыбку. Маккой обеими руками вцепился в перила ограждения и удивленно взглянул на меня. «Как вы думаете, легко начинающему офицеру заработать медаль доблестному воину Космической Федерации?» «Нет». «Но почему и в связи с чем?» Я сначала поглядела на Маккоя, затем на Скотта и, в конце концов, на капитана Кирка. Он ответил. «У меня к вам будет небольшое поручение. Можете назвать это доставкой почты?» «Это поручение. Для космоса?» «Да». Я глубоко вздохнула и стряхнула со своих волос попавшую туда ниточку морских водорослей. «Считаете, что готовы к этому?» — спросил он. «Нет!» — капитан Кирк рассмеялся. «Только одно это говорит мне, что вы вполне готовы», — ответил он. «Мы доберемся туда завтра после обеда. Можете считать, что вопрос уже решен, командир. Завтра у вас будет собственный корабль». Глава вторая. «Все, что вы произнесете здесь, может быть обращено против вас. Моя собственная командирская должность. Гладиатор, Одиссей, альпинист, трубадур, Поскольку я уже привыкла к земной обстановке, почему бы не выбрать для моего корабля земное имя? Именно с этой планеты начались большие изменения во Вселенной. История самой Земли много дает цивилизации. Конечно, речь идет о наибольших ее достижениях в простейших элементах культуры и человеческого общения. Я только начала разбираться в этих вопросах. Земля, планета моих предков, стала предметом моего восхищения и любопытства, но никогда предметом уважения. Поскольку сейчас руководство Звездного флота пребывало в политической неизвестности после нескольких его чисток и полевых судов, я не могла позволить себе выбрать для своего корабля случайное имя. Разве я не заработала себе такое право? Я попала в трудную ситуацию и смогла из нее выбраться. Звездный флот всегда готовил своих командиров в Академии именно для этого, не так ли? За это была заплачена своя цена. Жизнь всей команды одного из кораблей флота. Конечно, все произошло не по моей вине, но это было неизбежным, потому что я отказалась уступить. У меня было ощущение победы в связи с провалом тайных планов вице-адмирала Риттенхауза развалить империю Звездного флота и установить свою собственную межзвездную республику. Но все же я чувствовала себя не очень уютно. Победа... Да, это хорошо. Но все же не совсем то, что необходимо для внутреннего броенойствия. А сейчас Звездный флот переживает далеко не лучшие времена. Я стояла на камбузе Келлер и пыталась разогреть кофе на старинного вида газовой плите. И хотя я уже привыкла к ее особенностям, до сих пор не переставала удивляться способности Кирка подбирать вещи со вкусом. Доктор Маккой рассказал как-то мне, что когда Кирк покупал эту шхуну, она была наполовину разрушена и продавалась с молотка. Он восстановил ее. Мачту за мачтой. Парус за парусом. Все в старинном стиле. И эту плиту тоже. Может быть, лучше подойдет женское имя, чтобы всем было понятно, что капитан корабля — женщина. Или в честь какой-нибудь знаменитости, например, Джеймс Кирк. Внешне капитан не очень волновался по поводу происходящего в руководстве Звездного флота. Кто он? Всего лишь один из вереницы командиров, Брайан Ойна, путешествующий сейчас по своей родной планете? Разве ему необходимо вернуться туда, где может потребоваться его помощь? Возможно, там сейчас принимаются какие-то решения. Наверняка где-нибудь кто-нибудь уже не раз произносил его имя и говорил соседу: «Черт побери, неплохо было бы, если бы здесь был Джим Кирк». Все это — отголоски раскатов грома, химеры, облака. Кофе еще не успел достаточно нагреться, чтобы от него стал распространяться густой и приятный аромат. Как я ощутила знакомый протяжный звук, который заставил меня вздрогнуть. Звук, вначале напоминавший негромкий вой, перешел в гул. Я ощутила на лице и руках легкие потоки заряженных частиц воздуха. Мой космический костюм защищал большую часть тела от их не очень приятных прикосновений. Источник такого явления мог быть только один. Хотя в это трудно было поверить. Неужели космический транспортационный луч? Гул становился все громче. Я побежала в сторону лестницы, ведущей наверх, поднялась на несколько ступенек и выглянула на палубу, застыв от изумления. На корме постепенно вырисовывались очертания трех фигур. Старое и новое смешалось вместе, и у меня возникло ощущение приближающейся грозы. «Это вторжение!» «Какая наглость!» — не удержалась я. У меня перехватило дыхание. Без предупреждения спуститься прямо на палубу. Фигуры, пока еще похожие больше на полоски мерцающего света, появились в нескольких шагах от того места, где полчаса назад стояла я вместе с капитаном Кирком и другими членами его команды перед тем, как отправиться на камбуз обдумать сложившееся положение. Кирк, очевидно, не собирался сообщать мне еще что-либо об этой так называемой почтовой миссии, которую он придумал для меня. У меня не было оснований продолжать смотреть ему в рот. И я решила спуститься вниз и заняться приготовлением кофе. Но теперь Когда появились гости, спустившиеся на палубу при помощи транспортационного луча, у меня снова появился объект для внимания. Наглость пришельцев заставляла пока соблюдать осторожность. И я с опаской следила за происходящим, высунув из люка только голову. Наконец, в мерцающем свете четко обозначились три человека в униформах отдела безопасности Звездного флота. Двое мужчин крупного телосложения и одна женщина небольшого роста, но весьма импозантного вида. Кирк поднялся из своего кресла, подошел к прибывшим походкой крадущегося тигра и потребовал объяснений. «Что означает это вторжение? Вы капитан Джеймс Кирк?» — вопросом на вопрос ответил лейтенант. С его стороны это было сущей формальностью. «Да. Я лейтенант Александр, сэр. Мне поручено сопроводить вас в распоряжение руководства Звездного флота в связи с расследованием, проводящимся командованием и комитетом военных советников Федерации». «По какому праву?» — грубо прервал его Кирк. «Для проведения допроса по делу о краже секретной технологии членам вашей команды». Голос Кирка изменился. «Кем именно?» «Лейтенантом Сардой». От удивления и возмущения я ударилась головой о крышку люка. «Сарда. Только несколько недель тому назад я помогала ему наверстать упущенное в военной подготовке, в которой он поотстал из-за своих пацифистских настроений. И еще мы бок о бок сражались с общими врагами. Как он мог стать шпионом, будучи в отпуске на берегу? Я с силой ухватилась за поручни лестницы. Мной овладело внезапное непреодолимое желание увидеть его, поговорить, узнать о... «Что за чертовщина?» — выругался Маккой. Скотт подошел, стал рядом с Кирком, поддерживая своего капитана, и гневно произнес. «За такие вещи можно лишиться офицерского звания. Парень, лейтенант Сарда, кавалер Ордена Серебряной Пальмы». Лейтенант пожал плечами. «Ничем не могу помочь». Мистер Скотт разозлился не на шутку. «Не советую так разбрасываться обвинениями в адрес самых достойных и уважаемых людей в Федерации». Александр вздохнул и, не обращая внимания на Скотта, снова обратился к капитану. «У меня официальное распоряжение переправить вас прямо к руководству Звездного флота для допроса относительно обстоятельств этой кражи. И если вы окажете сопротивление, я инструктирован поместить вас под специальное...» Другими словами, мне в любом случае придется отправиться вместе с вами. Закончил Кирк, сузив зрачки. «Правильно, сэр!» Александр по-военному развернулся, обращаясь к мистеру Скотту. «Вы главный инженер Монтгомери Скотт?» «Да». «Сэр, у меня есть инструкция сопроводить вас вместе с мистером Кирком в связи с тем же делом». «Хорошо. Я уже слышал об этом. Вы также вызываетесь командованием Звездного флота для допроса. В случае отказа я буду вынужден арестовать вас». Я спряталась обратно в люк. Удивление от столь неправдоподобных событий было велико, но в еще большей степени мне казалось, что это досадная ошибка, либо все подстроено кем-то специально. Прокравшись снизу до кормы, где и происходил этот разговор, я стала прислушиваться к нему с внутренней стороны самого близкого к ним люка. Ожидая, что теперь Александр с такими же словами обратится и к Маккою, я ошиблась. Он снова повернулся к Кирку. «Сэр, я должен попросить вас сообщить мне местонахождение командира Брайана, который также находится в нашем списке». После паузы Кирк негромко ответил. «Мистера Брайана на борту нет». «Где он, сэр?» «Он в отпуске». «И я не знаю, где именно он сейчас». Его голос приобрел металлические нотки. «Лейтенант, я считаю это серьезным нарушением моих прав, оговоренных протоколом, и заявляю о необоснованности выдвигаемых против нас обвинений. Я требую сообщить мне, кто их автор». «Сэр, пока об обвинениях речь не идет. Это всего лишь расследование, не терпящее отлагательств. В связи с этим прошу вас проинформировать меня о местонахождении следующих лиц, находящихся на службе в Звездном флоте, и также вызываемых для допроса. Лейтенант Хикару Зулу, лейтенант Ниота Ухура, лейтенант Пайпер. С замирающим сердцем я присела возле люка. Во рту у меня все пересохло. «Я не имею привычки», — продолжал Кирк, оценивая скрытый смысл сказанного Александром, «следить за тем, где находятся и чем занимаются члены моей команды во время отпуска на берегу. Я знаю только то, что этих людей нет на корабле. В таком случае я предлагаю вам и мистеру Скотту собрать вещи, после чего я подам сигнал на крейсер навести подъемный транспортационный луч». В голосе Кирка прозвучало смирение перед сложившейся ситуацией. По-видимому, у него не было выбора, во всяком случае. Сейчас. Хотя я не могла видеть лица капитана. Живо представила себе его взгляд. «Доктор Маккой не сможет один управлять этой шхуной, лейтенант. Вам придется подождать, пока мы не доберемся до ближайшего порта». Я сделала еще один шаг вглубь трюма. Его предложение было вполне обоснованным. «Мы это учли, сэр», — ответил Александр. «Атмосферный буксир уже приближается к вашему судну и позаботится о его судьбе. По плану морского департамента Сан-Франциско, следующим вашим портом должен был стать Нью-Провиденс, шхуна будет отбуксирована именно туда, если вы не распорядитесь иначе. Мы, в принципе, могли бы переправить вашу шхуну с помощью транспортаторной системы, но пока она заблокирована по официальному распоряжению...» Александр, вероятно, сделал жест в сторону женщины, прибывшей с ними. «Юман Филатов останется на борту вашего судна, пока не прибудет космический буксир. Она умеет управлять его работой. Поднять с поверхности целый корабль? Вот это да! Минуточку!» — вмешался Маккой. «Как, по-вашему, мы можем обладать какой-либо полезной для вас информацией, если уже давно болтаемся здесь, в океане, оторванные от всего и от всех? Как вы это объясните?» «Никак, сэр». Голоса на некоторое время сменились звуком шаркающих ног. «Капитан», — продолжил Александр, «у меня есть официальная санкция на проведение обыска на вашей шхуне, обозначенной в морском североамериканском регистре как Эдит Кеблер. Она подписана верховным судьей Майклом Райли и датирована 4720-м по межзвездному календарю». Кирк разозлился. «Это не Кеблер, а Келлер», — произнес он, цепляясь за все, за что можно было уцепиться в работе лейтенанта Александра. Без сомнения, тот оказался озадачен обнаружившейся неточностью. «Он специально подобран для этого задания. Капитана Тахома Нуара уважают и боятся», — подумал Кирк. «Если вы не возражаете», — сказал Александр, «то лейтенант Харш и я спустимся в трюм». «Я возражаю, лейтенант. Это нарушение прав собственности. Несмотря на все ваши полномочия, я очень сомневаюсь, что они включают и насильственную транспортировку чужой собственности. Не сомневайтесь в том, что я обязательно пожалуюсь вашему начальству после того, как вернусь к своим капитанским обязанностям. Тем не менее, сэр, мне необходимо обыскать шхуну». Я стрелой метнулась на нос корабля, не зная, где лучше спрятаться. Только не в носовую каюту, они сюда обязательно завернут. Боковые слишком малы. Аккуратные походные койки, без ворохов, одеял и подушек, где я попробовала бы спрятаться. Может укрыться под чехлами для парусов, но для этого надо выйти на палубу, а тогда меня сразу же заметят. Александр и Харш, не обращая внимания на упрямство Кирка, приступили к обыску. Я мысленно представила себе, куда люди из службы безопасности могут отправиться в самом начале. В машинный отсек, где находится старенький, с трудом отремонтированный дизель, затем в кладовые, в туалет. Мне очень хотелось видеть и слышать их сквозь стены, чтобы сделать правильный выбор. Проводившие обыск обшарили все на палубе. Даже тщательно ощупали парусные чехлы, их голоса едва доносились до меня. Мои ладони покрылись холодным потом. Что все это значило? Против Кирка выстроено ложное обвинение? Кто-то придумал всю эту возню с Сардой, чтобы заманить капитана в западню? Или чтобы отвлечь рядовых граждан от других преступлений, всплывших во время чистки в руководстве Звездного флота? Под подозрением находилось с полдюжины членов Адмиралтейства. Двое уже были осуждены. Один даже очутился в тюрьме. Нескольких капитанов других космических кораблей, четверых, по-моему, уволили со службы. Я уже была готова к любым изменениям в руководстве Звездного флота, но только не к тому, что произошло. Я ощутила холодную дрожь. Надо мной слегка вибрировали доски. У меня звенело в ушах. Затем все стихло, и только шум моря доносился снаружи. Я выскочила из кладовой, где пряталась между нижней полкой и мешками с провизией. У меня затекли ноги, но нужно было во что бы то ни стало выбраться на верхнюю палубу. Теперь моей надеждой было только прекрасное знание всех укромных уголков на корабле. Потихоньку я забралась по лестнице на самый верх носовой кабины и, укрывшись за главной мачтой, оснасткой и парусами, стала наблюдать за происходившим внизу. Юман Филатов находилась у колеса управления парусами и рассматривала небо. Вероятно, ждала появления буксира. Маккой стоял возле люка на корме и разглядывал палубу. Его глаза следили за мной. Он сжал зубы, наклонил вниз голову и нахмурил брови. Вращая зрачками, доктор приказывал мне не высовываться. Очевидно, он сразу понял замысел Кирка спрятать меня во время обыска, чтобы дать возможность Пайпер действовать. Но что она может предпринять? Каких действий хотел бы от меня Кирк? Конечно, Сарда не вор и не предатель. И если кто-то в этом сомневался, то только не я. Кирк наверняка знал, что бы предпринял мистер Брайан, находясь на моем месте. Теперь мне надо было догадаться о том, что бы предпринял Брайан, и сделать то же самое. Наконец, появился космический буксир, предназначенный для работы в нижних слоях атмосферы. Он быстро приближался к шхуне. Я еще плотнее сжалась в своем нехитром убежище. Тягач был плоскостным кораблем-челноком, окруженным со всех сторон бамперами. На его корпусе, по форме напоминавшем панцирь черепахи, был виден номерной знак принадлежности к Звездному флоту и позывные, и, что характерно для службы безопасности, никаких других имен на борту. Какое же название придумать мне для своего судна, если я его еще ни разу не видела? Пионер, Каринф, Версаль. Никому не отдам своего корабля. Я не собиралась Брайенойна наблюдать за тем, как Келлер, в конце концов, объявят собственностью флота и перевяжут красной ленточкой. Я должна во что бы то ни стало добраться до порта, который указал мне капитан. У меня задрожали руки. Совсем близко я услышала шум двигателей буксира, который затих рядом со шхуной. Напрягая память, я попыталась вспомнить число членов экипажа на такого рода челноках. 2-3, не более. Плюс Юман Филатов здесь. Придется ждать. Пусть появятся и начнут буксировку. А после этого... Фазеры. Это ионное оружие должно быть где-то спрятано на борту. Джим Кирк всегда был предусмотрителен. Любой мореплаватель может столкнуться с пиратами. Я тоже ни за что не оставила бы свою команду без всякой защиты. Он не сделал бы этого наверняка. Они на борту, но где именно? Гавилан вызывает Келлер. Джим, у вас на борту какие-то проблемы? Мое сердце ушло в пятки. Только вас еще не хватало! Невольно вырвалось у меня. Звуки шли из устройства связи в кормовой каюте. «Чем может помочь посланник Шамирьян?» Я попыталась спрятаться ненадежнее, но тут до меня донесся звук голосов. «Не возражаете?» — предложил Маккой. «Если я спущусь и отвечу на этот звонок. Корабль такого же ранга, как наш, сосед, интересуется тем, что здесь происходит». «Спускайтесь, сэр», — ответила Юман несколько грубоватым, хотя и примирительным тоном. «Передо мной выросла фигура Маккоя с выражением негодования на лице. Он мрачно пробормотал. «Спасибо». Я молча приветствовала его жестом руки. Взяв трубку, он ответил. «Посланник Шамирьян, с вами говорит Леонард Маккой». «Да, доктор. Что у вас там происходит? С какой целью прибыл космический буксир?» «У нас возникли непредвиденные сложности, господин посланник. Капитан Кирк срочно вызван к командованию Звездным флотом по административным соображениям». «Понятно. Вам нужна помощь?» Маккой посмотрел на меня, спрашивая взглядом моего мнения. Я отрицательно покачала головой и сделала круглые глаза. Он проглотил слюну. «Во всяком случае, не сейчас, господин посланник. Мы сообщим вам. Мы остаемся неподалеку, доктор». Маккой повесил трубку и попытался что-то сказать мне. Но я остановила его, прижав указательный палец к губам. Жестом продемонстрировав свои пустые ладони, я прошептала. «Где фазеры?» Он сделал удивленные глаза, оглянулся и пожал плечами. Очевидно, ему и в голову не приходило пытаться как-то изменить ход событий, предусмотренный для нас службой безопасности Звездного флота. Мы услышали голоса наверху. Кто-то крикнул оттуда, видимо, с буксира. «Ты знаешь, как управлять этой старинной посудиной, Юман?» Филатов ответила. «Я умею поддерживать уже выбранный курс, но менять его не могу. Эта штука — настоящая музейная редкость с очень медленным ходом. Сможешь убрать эти странные мембраны? Они называют их парусами, валло. Можно попытаться, но мне потребуется помощь. Я впервые сталкиваюсь с такими вещами и привыкла только к автоматике. Тогда подожди». Келлер слегка затрещала, когда буксир оттащил ее немного назад. Вскоре раздался стук. Офицер с буксира спустился на палубу. «Все в порядке!» — начал он. «Что мы будем делать?» «Доктор!» — прошептала я. «Где фазеры?» Маккой в задумчивости коснулся пальцами уголков губ, затем ответил. «Насколько я знаю Джима, они должны быть где-то недалеко от его походной койки. Мы отправились туда и, пересмотрев все шкафы, ящики, наконец обнаружили их в невзрачной деревянной коробке. Зная Кирка, можно было предположить, что он сам задал себе вопрос, где, по мнению других, он может спрятать фазоры, и, ответив на него, спрятал их в совершенно противоположном месте. В один прыжок я выскочила из капитанской каюты. Маккой безмолвно наблюдал за тем, как я вынула оружие из чехла и засунула его прямо в карман костюма. «Хорошо, что этот день оказался прохладным, иначе я могла бы надеть шорты и купальник, и тогда ничего бы не вышло. Что вы собираетесь делать?» «Тсс!» — он перешел на еле слышный шепот. «Что вы собираетесь предпринять вот с этим?» «Захватить этот корабль, сэр», — ответила я. «Я думаю, что это входило в планы нашего капитана. Как вы полагаете? Я доктор, а не шпион. Никто мне ни о чем не докладывает. Но, похоже, он не все учел. Как вы собираетесь захватить буксир?» «Не только захватить, но и оставить его здесь». Я кивнула, сняла оружие с предохранителя и начала объяснение. «Буксир легко может быть отслежен из космоса. А наша шхуна, находящаяся в переполненных кораблями Багамских водах, сверху мало отличима от других кораблей флотилии». «Оставайтесь здесь», — приказала ему я. А затем взяла второй фазер в руки и тихонько проскользнула в люк, чтобы забраться на переднюю мачту до уровня нижней границы парусов и спрятаться за ними. Самым опасным моментом было мое появление на открытой палубе, а также трудности балансировки с оружием на мачте. От напряжения мой лоб покрылся холодным потом. Корабль качался и дрожал. Вдруг раздался громкий скрипучий звук. Это спускался вниз основной парус. Убрать его вниз, бросить на палубу было делом простым. Но вот сложить парус правильно... Этим искусством я не смогла овладеть даже под руководством знаменитого капитана Кирка. Поэтому, столкнувшись с неожиданными трудностями, Юман разразилась бранью в адрес паруса и своего помощника. Ионный пистолет, фазер, нагрелся в моей руке. Подключенный к источнику питания, он сразу начинал генерировать энергетический импульс, частично переходивший в тепловой, даже если выстрелы и не производились. Я взяла пистолет обеими руками, как это обычно делают полицейские. Одна рука с пальцем на спусковом крючке, другая удерживает кисть первой. Плотно обхватив мачту ногами, я стала целиться в то место, где будет стоять Юман или ее помощник после того, как весь парус окажется на палубе. «Ну что ж, неплохо», — раздался голос Юман. «Уберем его попозже». «Неужели ты сможешь оставить судно знаменитого капитана Кирка в таком беспорядке? Я думаю, что это также входит в планы нашего начальства». Еще несколько секунд я подогревала свою злость к ним, их грубому вторжению на корабль и неуважительному отношению к Келлер, и, наконец, нажала на спусковой крючок. В то же мгновение главный парус оказался на палубе, и корабль замер, потеряв поддержку ветра. В последний миг я увидела их лица, удивленно повернувшиеся в мою сторону. Глава 3. В жизни моряка основное — удача. Фазер, дающий полный залп, сразу же сильно нагревается. Умное оружие. У меня вспотели обе руки, когда ионный луч столкнул валло вниз, на палубу. Он споткнулся о заграждение и упал. Во мне появилось ощущение, испытываемое охранником, настигающим, наконец, свою жертву. Но одновременно меня не покидало и чувство вины. Из-за него я немного промедлила, что дало возможность Юман произвести ответный залп из такого же или очень похожего фазера. Блеск его лучей, вырвавшихся через узкое дуло, коснулся моего плеча. Наверное, я успела подсознательно среагировать на ответную атаку немного раньше, потому что луч прошел по касательной. Я очнулась на палубе, когда услышала звуки шагов. Ко мне приближалась Юман. Я попыталась встать, скользя и падая снова, словно щенок на льду. Корабль качнула еще раз. «Вы только усугубляете свое положение, командир!» — раздался голос Филатов. «Я знаю, кто вы!» «Из команды Кирка. Но почему тогда вы не отправились вместе с ним?» Я не ответила, только прижала свой фазер к подбородку. Скоро Юмана теснила меня к бортовому защитному ограждению. Дальше идти было некуда. Только за борт. Пришлось остановиться. За парусом я видела силуэт своей соперницы, любезно обрисованной для меня ярким зимним солнцем. Она была похожего со мной телосложения, немного ниже ростом и шире в бедрах. Физически мой противник был подготовлен неплохо. Держа впереди себя фазерный пистолет, Юман попыталась обойти парус сбоку. Когда она взялась рукой за его край, парус начал сползать вниз. Юман попыталась убрать опадающий парус со своего пути. Я рванулась в сторону, пытаясь выскочить из ловушки. Юман выстрелила, пучок лучей просвистел рядом и ушел в сторону моря. Мне удалось проскочить мимо, и теперь Юман настойчиво искала меня по всему кораблю и, наконец, спустилась в трюм через носовой люк. Теперь у меня появилось преимущество. Когда ее голова показалась уже в кормовом люке, я ждала ее с фазером наготове. Через секунду Юман Филатов упала на лестницу, ее тело сотрясали судороги. Вскоре она затихла. Я тоже остановилась. Сумасшедшие гонки все же закончились. У меня болели руки, пальцы, судорожно державшие фазер, затекли. Я смотрела на обмякшие тела Юман и Валло. Если бы только я могла знать, что поступила правильно. «Леди, советую вам не шевелиться». Это был совершенно незнакомый мужской голос. Я опустила свой фазер. Я забыла о существовании космического буксира и теперь, посмотрев через плечо наверх, увидела зависший по левому борту корабль, отбрасывавший тень на воду. Дюжий охранник стоял, перегнувшись через ограждение бампера. Его фазер был нацелен мне прямо в грудь. «Не поворачивайтесь!» — произнес он. «Положите свой фазер на пол!» Я почувствовала себя побежденной. Очевидно, долгое пребывание на море притупило мою бдительность. Мой фазер упал на полированную деревянную крышку люка у моих ног. Только после этого охранник с буксира спустился на палубу Келлер. Я продолжала стоять все там же, спиной к нему, не поворачиваясь, но, тем не менее, внимательно наблюдая за своим противником и мысленно представляя себе Кирка. Что, по его мнению, я смогла бы предпринять в этой ситуации? Вопрос стоял уже в другой плоскости. Кто кого? Высоко надо мной поскрипывала от ветра главная мачта корабля. Охранник был крупным и сильным мужчиной. Вряд ли я смогу одолеть его физически, даже если мне и представится такая возможность. Маловероятно. К тому же он был очень осторожен и относился ко мне с подозрением. Еще несколько шагов, и мой фазер окажется у него в руках. Вдруг во время очередного порыва ветра кусок паруса, зацепившийся за мачту, соскользнул, словно изметая простыня, и вместе с веревками, реями, стал падать на охранника. Только один вес всего этого мог оказаться для него неподъемной ношей. Кусок реи ударил его в грудь, он взвыл от боли и злости, рассчитывая выместить все на мне. Чудом увернувшись от летевших на него обломков, парень заковылял в сторону носового люка. Этого замешательства врагам не хватило. Через секунду фазер был опять в моей руке. Прицелившись из положения лежа, я сделала залп. Ионный луч попал ему в плечо и прошил все его тело. Противник упал сначала на пол, а затем, развернувшись, с глазами расширившимися от боли за борт. Я выпрямилась. Мои плечи дрожали от напряжения. Некоторое время я рассматривала за бортом его тело, то погружавшееся в пену волн, то всплывавшее, словно поплавок. У левого борта появился Маккой, только что поднявшийся на ноги. «Я вообще забыла о вас!» — с облегчением воскликнула я. Он пролез через узкое пространство к окну первого яруса и попытался зацепить тело багром. Засунув фазер в карман, я поспешила ему на помощь. Свободными концами веревок мы привязали тело к борту нашей шхуны. «И что вы собираетесь делать?» — спросил Маккой. Перехватив тело охранника под мышками еще несколькими витками веревки, я ответила ему. «Я скоро вернусь». После этого я забралась по веревочной лестнице на космический буксир. Он оказался на самом деле намного дальше от корабля, чем показалось в начале. Бампер качнулся и скрипнул, что напомнило мне о необходимости удерживать равновесие. Я не собиралась снова оказываться в глупой ситуации, а поэтому обыскала весь буксир и убедилась, что там больше никого нет. Взобравшись на его черепашью палубу, я прокричала: «Никого! Помогите забросить этих троих на палубу буксира!» Маккой взглянул еще раз на труп охранника, напоминавший мирно колыхавшееся бревно, а также на Юман и Валло, лежавших без движения на палубе. «Осторожнее! С оттенком горечи», — произнес он, уступая мне своих потенциальных пациентов. К тому времени, как нам с доктором удалось затащить этих троих на борт буксира и разобрать навигационный буй, чтобы секретная служба не смогла быстро определить его местонахождение, на палубе шхуны появился еще один гость. «Что здесь происходит?» — обратился к нам посланник Шамирьян. В это время трое из его команды удерживали Гавелан и Келлер вместе, так что между их бортами оставались только скрипевшие бамперы. Гавилан также спустил паруса, и оба корабля легли в дрейф. «О, очень много всего такого!» Я спрятала свой фазер в карман костюма, и вместе с Маккоем мы подошли к ограждению левого борта. «Господин посланник, нам нужна ваша помощь!» Шамирьян оказался плотным, высоким армянином с глазами маслинами и черной бородой. Желтая майка плохо закрывала его массивную грудь, поросшую изрядно поседевшей растительностью. Он задумчиво посмотрел на меня. Капитан Гавилана был человеком авантюрного склада. Это говорили его многочисленные турниры, на которых он соревновался с Кирком. Страсть к соперничеству, однако, просматривалась в нем не слишком сильно на фоне его домашнего, по-отечески заботливого выражения лица. Именно в этом нуждалась я в тот момент. Он выжидательно сощурил глаза. «В чем именно?» Мы продолжали свое плавание уже несколько дней, и я считала каждую минуту, отдыхая лишь по несколько часов по настоянию доктора Маккоя, забываясь тяжелым, полным кошмаров сном. Пока нам не оставалось ничего другого, как двигаться в порт своего назначения, Шамирьян находился на борту своего корабля, который шел впереди, а двое его людей помогали нам держаться в его фарватере. 4 часа у руля, затем столько же часов отдыха. Я очень устала. Мне постоянно снился Кирк, пытавшийся увести меня в черную пустоту. Мне не хватало его прирожденных навыков морского капитана, его чутья океана. Иногда мне казалось, что в чем-то я перестаю доверять ему, и эта мысль пугала меня. Если не доверять Кирку, тогда кому же? Внутреннее опустошение. Если бы у нас была связь или соответствующие технические средства, то уже через несколько минут с помощью транспортационного луча мы оказались бы в порту. Вместо этого, как упрямые морские насекомые, мы тащились по океанским просторам. И казалось, этому не будет конца. Я засыпала вопросами доктора Маккоя, надеясь, что, возможно, Кирк ввел его в курс дела в отношении своих планов, но в ответ всегда получала различные варианты одного и того же. «Я врач, а не секретный агент». Пришлось поверить ему в том, что даже Леонард Маккой в этом случае не мог сообщить мне ничего нового. А такое положение дел заставляло меня нервничать еще больше. «Что это за тайна такая?» Если ее не доверили даже Маккою. Члены команды Шамирьяна, находившиеся на борту Келер, помогали мне отвлечься от таких мыслей. Я не хотела признаться их капитану, что никак не могу разобраться в сложностях земных ветров. Он сам почувствовал это и предложил мне в помощь 2 опытных моряков, что сняло с моей души хоть один камень. Капитан Кирк сказал, что мне необходимо научиться чувствовать розу ветров по своему лицу. Я так и не смогла постичь эти тонкости. К тому времени, когда мы, наконец, вошли в уютную бухту вблизи рифа Воинов на Багамах, я ощущала себя почти старухой. Я уже не могла наслаждаться твердой почвой под ногами, вдыхать местные ароматы, получать удовольствие от жизни на этих заброшенных в океане островах, избежавших прикосновения цивилизации делитиевого века. Это место и было конечным пунктом назначения Келлер. Здесь судно перестраивалось и переоснащалось, как и сотни других маленьких деревянных кораблей уже на протяжении многих веков со времен войн, за независимость североамериканских штатов. Об этом сообщил мне посланник Шамирьян. Местное население относилось к европейской расе, потомкам мореплавателей, терпевших кораблекрушения, а также частично к выходцам с Гаити. Поскольку космические путешествия стали обыденной вещью и новые курорты на других планетах отвлекли внимание земных туристов, этот вид бизнеса здесь постепенно пришел в упадок. Теперь порт Риф Воинов жил своей мирной жизнью, обслуживая случайных пассажиров и ремонтируя суда. «Итак, что же входит здесь в мои планы? И что теперь?» — спросил меня Маккой после того, как мы, наконец, спустили главный парус. Выпрямляясь, я ощутила хруст в позвоночнике. Кирки-кирта скала. Меня дожидается мой корабль. Космический корабль. Думаю, что на такой крошечной полоске Земли их не будет чересчур много. Он пожал плечами. Тогда его надо отыскать. Я обрадовалась этому предложению, потому что мне не хотелось отдавать приказы самому Леонарду Маккою. Хотя он и был по званию выше меня, его должность не относилась к этой кагатакта тапазе гомами убири купмапамапкай командных, что доктора вполне устраивало. Капитан Кирк, уходя, оставил мне свой портфель, и Маккой был счастлив, что не он остался выполнять его обязанности. Доктор отлично понимал мое желание побыстрее вытряхнуть содержимое этого портфеля и разобраться, что к чему. Мы оставили свою шхуну на попечение Шамирьяна и после его напутствий отправились на поиски. И в самом деле мы попали в Банановую Республику, потому что первым местным жителем, встретившимся нам, оказался торговец с тележкой бананов. Мы отправились в док, уже вооруженные душистыми гроздьями и спрашивая у всех встречных дорогу, оказались в другой бухте, где, по их словам, находился ангар для воздушных летательных аппаратов и космических челноков. Даже здесь, в этом райском уголке, в конце концов, обнаружилась своя помойка. Ангар оказался достаточно большим и смог бы вместить несколько челноков. И действительно, внутри шла работа сразу над четырьмя кораблями, принадлежавшими Федерации. Кроме того, мы разглядели пару частных летательных аппаратов и в самом углу огромный, уродливого вида корпус, предназначенный, очевидно, для разборки. Он занимал больше половины ангара. «Может быть, за этой громадиной прячется еще какой-нибудь корабль», — предположил Маккой. «Я не уверен, что парень, который направил нас сюда, достаточно разбирается в английском. Или у Джима было не все в порядке со связью? Сначала надо посмотреть. Мое сердце ушло в пятки, когда мы остановились под носовой частью этого гиганта, опасаясь оказаться травмированными выступающими краями комбинированного пластикового и металлического корпуса. За его огромным телом больше не оказалось никаких других кораблей. Мне не оставалось ничего иного, как вздохнуть. Загадочный корабль. «Больше ничего нет», — прокомментировал Маккой. «Может, нам стоит связаться со Звездным флотом и узнать, нельзя ли как-нибудь добраться до Джима? Я была другого мнения на этот счет. Пока рано. Мы проигнорировали их приказ и прибыли сюда. Я не собираюсь покидать это место, пока не выясню все в отношении моего корабля». Я продолжала тупо рассматривать стены ангара, надеясь, что мне вот-вот придет на ум что-то ценное. Но мои надежды оказались тщетными. Единственное, чего я добилась, услышала чье-то негромкое пение и звуки работающих инструментов в корпусе гиганта. По крайней мере, хоть один человек в этот момент был доволен жизнью. «Привет, красотка. Вышли мне свой поцелуй по телеграфу. Мое сердце тоскует без тебя». Я закрыла глаза и вспомнила. «Не может быть!» Маккой подошел поближе. «Что именно?» Я опустила голову. Знакомый голос. Собрав остатки мужества, я заглянула внутрь побитого, залатанного корпуса и, набрав в легкие побольше воздуха, крикнула. «Скеннер!» Внутри корпуса раздался удар и затем восклицание. «Неужели? Черт побери!» Из люка, расположенного явно не на месте, высунулось лицо. Знакомые мальчишеские черты. Карие глаза и свисавшие прядями такие же волосы вызвали у меня противоречивое чувство. И облегчение, и злости одновременно. «Пайпер!» — прозвучал знакомый акцент, типичный для выходцев из штата Теннесси. «Что-то вы припозднились!» Он выбрался из корпуса корабля. Вначале появилась голова, затем яркая цветная рубашка. Очевидно, парень полностью игнорировал тропический вариант униформы Звездного флота. Я сразу же взяла его в оборот. «Откуда ты здесь?» Скеннер тут же перестал улыбаться и отпрянул назад. Хотя у меня и не было настоящей мужской силы, все же две вещи явно внушали ему уважение. Рост 5 футов 9 дюймов и нескрываемое нетерпение в голосе. «Сейчас все объясню», — начал он. «Не заводись с полоборота. Я догадываюсь, о чем ты сейчас думаешь». «Тогда выкладывай». «Мистер Брайан сказал, что ты, возможно, будешь удивлена своим внезапным назначением на пост командира корабля, и я подумал...» «Брайан был здесь?» «Да, конечно, но совсем недолго. На время, когда происходила установка двигателя и компьютерного банка данных. Я отпустила его и решила получше осмотреть корабль». Первоначальная форма его корпуса была давно утеряна после многочисленных добавлений и модификаций, и каждое новое устройство имело свой цвет и форму. От первоначального варианта остались только носовой отсек и часть корпуса. В итоге корабль был очень похож на доисторического ящера. Узкие окна-щели напоминали жабры. Рудимент, оставшийся от капризов эволюции. У меня перехватило дыхание. И... «Это неуклюжая посудина. Этот хлам еще способен выдержать космические скорости». Скеннер приложил ладонь к груди, галантно поклонился и произнес. «О, да. Вплоть до четвертой ступени». Он беспомощно посмотрел на Маккоя, затем перевел взгляд на меня. «Пайпер, не надо быть такой жестокой. Корабль считается новым и может даже еще не иметь имени до тех пор, пока ему не стукнет 20». «Неужели?» — удивилась я. «И какой же детали здесь только 20 лет?» Маккой безмолвно последовал за нами, когда Скеннер, взяв меня под руку, повел на экскурсию. Отдельные детали и блоки корпуса несли на себе имена изготовителей и названия проектов, вырезанные механически или с помощью лазерного луча. В зависимости от даты... «У тебя сложилось неверное мнение», — настаивал Скеннер. «Когда капитан Кирк спросил меня, не знаю ли я корабля, который смог бы подойти для выполнения секретного задания, я сразу же предложил вот этот. На модификации этой штуковины я подрабатывал еще в студенческие годы. Значит, именно вы несете ответственность за то, что этот корабль был выбран для выполнения моего задания? Конечно! На нем есть лазеры, система транспортационных лучей, объединенная конструктивно с двигателями ускорения, высокой точности оружия, генераторы полей и многое другое. Прекрасный ремонтный набор, помещения для пассажиров, а также современные компьютеры, установкой которых и занимался ваш покорный слуга. Имеется полное техническое описание и, конечно, регистрационный номер Звездного флота. Он осторожно ткнул пальцем в мое плечо и добавил. А также разрешение на полеты в пределах всей Федерации. И это все работа Кирка, пробормотала я. Он встал на фоне своего любимца в позе драматического актера, гордо расправив плечи с горящим взглядом карих глаз. «Вспоминаете буксир-гигант Первой Федерации? Доктор, вы должны это помнить!» «Да, конечно», — вращая глазами, подтвердил Маккой. Он вспомнил. Командир этого корабля всегда рисковал. Несмотря на пугающие размеры этого чудовища, вскоре обнаружилось, что он совершенно беспомощен против... нового фазерного оружия, не имея специальных средств защиты. Всего лишь космический грузовик, хотя и с исключительно мощной тягой, он задумчиво покачал головой. Джим находился под впечатлением его возможностей. «Вы правы», — согласился Скеннер. Он был предназначен для буксировки астероидов с их последующим использованием в качестве минерального сырья. Просто гигантский грузовик. Помните те времена? После установления отношений. С Первой Федерацией начался настоящий горнорудный бум. Он любовно обхватил руками корпус корабля. «Перед вами, Физариус! Но ведь это просто баржа!» У меня застучало в голове. Я отошла на несколько шагов в сторону, надеясь, что под этим ракурсом корабль будет иметь хоть немного более привлекательный вид. А меня ожидал еще один сюрприз. Со стороны главной вентиляционной трубы появилось еще одно знакомое лицо, и я догадалась, что это неспроста. Стройная молодая женщина встретилась со мной взглядом, зрачки ее чуть раскосых миндалевидных глаз слегка сузились, только они выдавали принадлежность девушки к разумным существам, родиной которых была не Земля. С тех пор, как я встречалась с ней в последний раз, ее волосы стали еще немного светлее. Результат работы безжалостного земного солнца в низких широтах. Конечно, и мои пряди порядком выгорели во время затянувшегося морского путешествия, но до жемчужного оттенка ее волос мне было еще далеко. «Мэрит!» — воскликнула. Почти закричала я, не веря своим глазам. «Привет, Пайпер!» — ответила она, давая мне понять, что вполне понимает ход моих мыслей. С Маккоем Мэрит поздоровалась за руку. «Как поживаете, доктор Маккой?» Он аккуратно сжал ее узкую ладонь. «Спасибо. Все в порядке, доктор Эндрю Стаурус. Что привело вас сюда?» Она пожала плечами. «Кое-какие медицинские проблемы. Во всяком случае, мне сообщено именно так. А засомневалась я в этом совсем недавно. Я почувствовала, что хватит формальностей. Мы обнялись. Ты в курсе того, что здесь происходит? У меня пока единственный источник информации. Скеннер. А вопросов значительно больше, и я надеюсь, что эта штука в конце концов полетит. Потому что я сейчас наверняка под следствием. Помешала офицерам Звездного флота добраться до этой посудины». Мэрит плотно сжала нежно-розовые губы и посмотрела на меня с нескрываемой симпатией. Она не знала ответов на мои вопросы, но не хотела своим незнанием еще больше усилить мое смятение. Как и раньше, Мэрит начала лечить мое бебраенойство испытанным средством, своим присутствием. Скеннер обратил внимание на мои последние слова. «Пайпер, но это вполне достойный корабль. Вот посмотрите туда. Видите вон тот выступ? Там находилась первая релейная станция связи с другими космическими системами. А вон тот участок обшивки, отличающийся по цвету? Там располагается орбитальный медицинский центр. А еще выше лазарет для членов экипажа корабля. Мне самому довелось побывать там. Для убедительности он ткнул себя в грудь. Вот и мое имя, выжженное лазером на металле. А также другие имена. Лье Мюллер. Он погиб во время строительных работ. Пайпер. Этот корабль в чем-то похож на кладбище всех конструкторских проектов Солнечной системы. Это настоящий банк данных. Архив местной истории. И теперь все это будет принадлежать вам». В его речи даже появились патетические нотки. Я отошла на несколько шагов в сторону и оказалась рядом с Маккоем. «Он без ума от корабля!» — прошептала я ему прямо в ухо. «Не знаю, правильно ли я поступаю в данной ситуации?» Маккой задумчиво медленно раскачивался взад и вперед. «Дайте ему почувствовать свои сомнения. Корабль ни в чем не виноват». Понимающе кивнув Скеннеру, я попыталась придать своему лицу выражение задумчивости и сомнения. «Я вполне понимаю вас, Скеннер. Конечно, этот корабль по-своему уникален». Он кивнул ей с таким жаром, что прядь волос упала ему прямо на лоб. Массивный корпус, выкрашенный в темно-синие тона, разноцветные дополнительные надстройки и пристройки, связанные для Скеннера с множеством воспоминаний, все это требовало особого подхода, одобрения и любви. И даже нарисованные каким-то шутником на корпусе в зоне расположения мостика огромные тонкие губы, казалось, готовы были сложиться в улыбку. Облизав свои пересохшие губы и откашлявшись, я спросила: «У него ведь есть имя?» Скеннер фыркнул и, обиженно приподняв плечи, ответил: «Король тираннозавров». Я ощутила глубокое внутреннее волнение. Доктор Маккой слегка отодвинулся от меня. У меня было такое ощущение, будто из моих ушей начал валить пар. В слабой попытке скрыть свое разочарование или, возможно, оградить от него Скеннера, я сделала вид, что не заметила выражения надежды на его лице, шагнула мимо и сурово сказала: «Теперь все это в прошлом. С вами, говорит, транспортный корабль Банановой Республики. Нам нужно разрешение на выход в космос. Планетарный патруль Звездного флота понял вас. Укажите ваш регистрационный код. МТК-4247, патруль. Это новый код. Регистрируем. Но это не новый код. Республика Друуд. Это дубликат. Просим подтвердить и специфицировать старый код. Вас понял? Подтверждаю. Скеннер, переключаю на вас». Скеннер наклонился к пульту впереди кресла помощника. Мы находились в кабине управления со следами многочисленных модернизаций и добавлений, внедрявшихся за всю ее долгую жизнь. Он подключился к сети связи и ответил: «Патруль, этот корабль ранее был зарегистрирован как космический буксир модель 87 под названием «Король тираннозавров» с регистрационным номером ЭМКТ-1187. Он откинулся в кресле назад настолько, насколько ему позволила недавно усовершенствованная спинка. «Что вы там тянете?» Я быстро взглянула на него. «Дальнейшее промедление недопустимо. Если мы не получим разрешение на взлет, то уже минут через 15 будем у Ракумачоу-ру». Звездного флота. Через свой пульт связи я спросила: «Патруль, вы даете нам добро?» Патруль молчал. Это было ничем иным, как желанием военных показать свою власть над каким-то там гражданским буксиром. Через некоторое время поступил ответ: «Подтверждаем разрешение 4247. Вам предлагается квадрат 577/62. Желаем приятного полета». «Пошли к чертям», — прокомментировал за нашими спинами Маккой, сидевший в кресле пассажира. Командирский отсек был перестроен, хранилища отнесены в другую часть корабля, и освободилось место для пассажиров. Здесь, по крайней мере, был порядок, в отличие от нагромождений всего и вся в оставшейся части корпуса, что делало корабль похожим на множество устаревших моделей контейнеров, сваренных в единое целое. Доктор Маккой, не теряя ни минуты, устроился в своем кресле в позе профессионального бездельника. В соседнем кресле Мэрит Эндрюс Таурус задумчиво рассматривала ближайший корпус через окна бокового обзора. Недалеко от нас летел патрульный крейсер Звездного флота. Мэрит помахала ему рукой, сузив в улыбке свои миндалевидные глаза в попытке сгладить напряжение на случай, если эти ребята что-либо подслушали из наших разговоров. Мэрит преследовала только одну цель — добиться брайенойствия духа. Моего брайенойствия как командира корабля. «Ну что ж, командир Пайпер», — произнес Маккой. «Раз мы уже выходим в космос, вы официально становитесь капитаном корабля, космического корабля. Неплохое начало, если учесть, что вряд ли вы провели в космосе достаточно времени, чтобы заработать хотя бы еще одно командирское звание. Если вы будете продолжать в том же духе, Джим Кирк может подумать, что вы решили сделать еще более головокружительную карьеру». Маккой довольно улыбался. Я покраснела, но не от чувства гордости. «Доктор, это не моя идея», — напомнила я ему, пытаясь скрыть свое смущение и сделав вид, что меня интересует панель космической навигации. «Да, но обычно так и бывает», — командир?» Растягивая слова, продолжил он. Скеннер кивнул. «Мистер Маккой прав, Пайпер. Вы должны знать, что все эти годы король, несмотря на выполненное им бесчисленное количество разнообразных заданий, ни разу не имел капитана. На корабле были шефы экипажей, боссы космических технологий, представители проектов, но ни разу капитан. Вы первая в этом лице?» Он откинулся в кресле, согнул одну ногу в колене и посмотрел на потолок. «Капитан Пайпер, притянутый за уши к капитанской должности. Возможно, все произошло из-за того, что конструкторы заложили в кресла для команды слишком большой угол вращения. Я поднялась, распрямив плечи, и силой толкнула кресло Скеннера, раскрутив его. Оно скрипнуло и, дойдя до ограничителя, рикошетом вернулось назад. Скеннер оказался на полу, едва успев вскрикнуть. На его лице появилось выражение крайнего удивления. «Что я такого сделал?» Возмутился он. «Зачем вы так?» Я наклонилась над ним, внимательно посмотрела прямо в лицо, таким взглядом, что он не посмел подняться. Маккой и Мэрит замерли. «Никогда не говорите обо мне таких слов», — произнесла я. «Когда мы будем пролетать над Сан-Франциско, дайте мне знать. Еще не прошло?» Ее голос был вполне мягким и женственным. И ничто в нем не говорило о том, что его обладательница не является членом земного сообщества. Если бы Мэрит захотела отказаться от своего гражданства обитательницы Палькео и соответствующего происхождения, это не составило бы ей большого труда. Обитатели планеты Палькео из системы звезды Альтаир-4 с полным правом могли отнести себя к представителям цивилизации, развившейся независимо от земной, но наиболее близкой к ней по многим показателям и уж во всяком случае по многим привычкам и шкале общественных ценностей. Их различали лишь некоторые физиологические особенности, генетический код, состав крови и другие детали, относящиеся к биотехнической терминологии. Сходство Мэрит с земными людьми, приправленное, однако, и долей непохожести, вызывало у меня положительный эмоциональный настрой и вместе с тем наводило на невеселые мысли о Сарде. Сарда, без сомнения, был находкой для любого общества, доказательством громадного влияния внешней среды на развитие индивидуума. Он принадлежал к роду гротцев, однако, оказавшись изгоем в своей среде, стал пытаться объединить традиции, близкие ему с рождения, с особенностями той среды, куда занесла его собственная судьба. Неужели он сломался, не выдержав двойной нагрузки? Мог ли представитель планеты Грот смириться с унижением, будучи от природы независим и горд? Или он достиг точки кипения, и ему не осталось ничего другого, как взорваться? Я спрашиваю, у тебя перестала болеть голова? Повторила Мэрит, демонстрируя свое незаурядное терпение. Я почувствовала тепло над моими веками и догадалась о ее прикосновении. Я сосредоточилась на своих ощущениях, чтобы дать ей правильный ответ, и пришла к выводу. Нет, Мэрит сидела на краю моей кровати. Мне не хотелось назначать вам лекарства без крайней надобности. «Это всего лишь головная боль, Мэрит», — ответила я. «Моей жизни ничего не угрожает». Я положила горячую салфетку обратно на лоб. Теперь это было моей командирской рубкой тесной и не очень удобной. Иначе и не могло быть. Космические буксиры никогда не проектировались согласно требованиям комфорта, и рубка сохранила в целом свой первоначальный вид, несмотря на попытки усовершенствования. Я собираюсь отказаться от должности командира корабля сразу же, как только мне удастся поговорить с капитаном Кирком. И как только он объяснит мне, что происходит. Разве вы не догадываетесь об этом? — спросила она полусерьезно, полушутя, убирая термосалфетку в свой медицинский чемоданчик. «Я знаю только то, что Сардо попал в беду». Я села и прижалась спиной к холодному металлу стены. «Нужно предпринимать какие-нибудь меры. Кирк специально укрыл меня на шхуне от офицеров из службы безопасности. Думаю, что он рассчитывал на мою адекватную реакцию в ответ на обвинение Сарды в шпионаже». Я взяла Мэрит за руку, пытаясь привлечь к себе ее внимание. А когда она повернулась ко мне, спросила: «Ты полностью уверена, что Брайан не обмолвился ни единым словом об этой так называемой доставке почты?» Из уважения ко мне она сделала вид, что задумалась, прежде чем дать ответ. В конце концов, Мэрит встряхнула головой и пожала плечами. «Ни единым словом. Он дал нам инструкции по подготовке корабля, затем некоторое время здесь работали несколько техников и инженеров Звездного флота. Мы со Скеннером узнали, что корабль готовится именно для тебя. Только неделю назад, когда все техники Звездного флота покинули ангар. Что за всем этим стояло, мне было не совсем понятно. Затем мистер Брайан сообщил Скеннеру, что скоро должны прибыть вы. Мы полагали, что это произойдет через каких-нибудь несколько минут при помощи транспортационного луча. Почему вы так надолго застряли на этой лодке?» Я откинулась в кресле. «Неплохой вопрос, доктор», — вслух же ответила. «Это личный корабль Кирка. Он предложил мне провести отпуск на борту этой шхуны, если я дам согласие принять участие в ежегодных морских состязаниях в составе команды этого корабля. Военные игрища. Собирается целая флотилия парусников, и затем все показывают свое мастерство в управлении кораблем. Вначале я думала, что это будет примитивно и скучно, пока не стала свидетельницей того, с каким жаром команда и корабли пытаются выиграть главный приз. Так что нашу Келлер пытались таранить даже корабли меньшего размера. В этой игре все было довольно серьезно. Рассказывая, я рассматривала свои колени и слушала гулкие удары своего сердца. И среди участников гонок мало кто относился к ним серьезнее Кирка. Он просто одержим в своем стремлении победить, Мэрит. Джим вызывает у меня чувство уважения, даже страха и смущения. Он все время пытается научить меня отгадывать его мысли, не обращая внимания на преграды. Но на этот раз он просчитался. Что-то не сложилось в его планах. Он собирался ввести меня в курс дела, но его самого сняли со шхуны прежде, чем он успел это сделать. Мне обязательно нужно отыскать Кирка, Мэрит. В моих словах прозвучали убежденность и отчаяние. Мне нужно определиться в том, что делать дальше. Если ее и взволновали эти слова, то она не подала виду, поступив согласно правилам врачебной деонтологии. Она кивнула, убедившись, что я ее слушаю. «Ты обязательно найдешь выход. Скоро мы прибудем к месту назначения, и все может оказаться намного проще, чем мы считали до этого. Возможно, просто какая-нибудь путаница, и она уже разрешится к тому моменту, когда мы доберемся до Звездного флота. Надеюсь, что так и будет», — ответила я. «Меня не смущает необходимость борьбы, но я очень плохо переношу неведение. Наш разговор был прерван странным завывающим звуком». Похоже, Скеннер пытался подключиться к недавно установленной системе связи. Я уже собралась нажать кнопку радиопередатчика, установленного возле моей кровати, когда его голос, наконец, прорвался через динамик. «Пайпер! Быстрее идите сюда! Этот чертов корабль самостоятельно перешел в режим ускорения и уходит в сторону от заданного курса!» Глава 4. «Доложите обстановку». Кресло капитана корабля заскрипело, когда я с размаху опустилась в него и начала считывать показания приборов. Голос Скеннера немного дрожал. Он пытался скрыть это, лихорадочно интерпретируя колонки цифр на мониторе. Корабль стал отклоняться от курса сразу же, как только мы вышли напрямую, ведущую к западному берегу. «Сбой в работе?» — спросила я. Мимо нас по экрану проплывало изображение Юпитера и его спутников. «Нет, не думаю. Похоже на запрограммированные действия». Перед ускорением корабль автоматически перешел в режим накопления мощности. Могу с уверенностью предположить, что за всем этим стоит бортовой компьютер. Похоже, наше путешествие может здорово затянуться. Боюсь, что придется здесь завтракать, а, возможно, и обедать. Приборная панель представляла собой корабль в миниатюре, тоже мирное сожительство приборов, устаревших и самых современных, там, где новые блоки могли с успехом, без особых забот, разместиться на месте старых. Я почувствовала, что разобраться в такой мешанине будет непросто. Входите в систему в ручном режиме. Сделайте запрос. Я пытался. Ну и что? С потухшим взором сканер ответил. Система заблокирована. По моей спине пробежал холодок. Я взглянула через плечо на кресло для пассажиров, откуда на нас выжидающе смотрели оба доктора. У Мэрит было застывшее напряженное лицо. Маккой старался выглядеть невозмутимым, но его выдавали расширившиеся зрачки. Я почувствовала себя не очень уютно под грузом, внезапно свалившейся на меня ответственности за их жизни, не говоря уже о том, что теперь Маккой получил возможность сравнить мое поведение с поведением Джеймса Кирка в аналогичной ситуации. Нет, об этом сейчас нельзя думать. Я не могла позволить себе тратить время и работу мысли на то, чтобы сравнивать себя с Кирком. Вернувшись взглядом к мерцавшей приборной панели, я с ужасом обнаружила, что Юпитер уже далеко позади. Лицо сканера приобрело мраморный оттенок с синюшными и серыми пятнами. «Мы собираемся увеличить ускорение, Пайпер». «Доктор Маккой? Мэрит? Пожалуйста, пристегните ремни». «Что происходит?» — наконец спросил Маккой. «Почему эта штуковина нам не подчиняется?» «Вы здесь все время с нами?» «Сэр. И знаете столько же, сколько и мы?» «Сканер. Проверьте, поступают ли на компьютер данные от приборов навигационного контроля. Если нет, нам грозит неминуемая авария». «Компьютер получает все необходимые данные», — ответил он. «Король знает, что делает, а мы нет». «Глупая машина», — проворчала я. «Попытайтесь смоделировать наш новый курс и сообщите, куда он может нас привести». «Каким образом?» — взорвался сканер. «С такой скоростью мы можем залететь куда угодно. А где мы остановимся? Знает только компьютер. Чего вы хотите от меня?» Мы внимательно посмотрели друг на друга. До меня окончательно дошло, что ответа получить не удастся. Но, тем не менее, что-то возмутило меня в словах сканера. Я пожала плечами. «Тогда я сама попытаюсь выяснить это». Повернувшись к клавиатуре, я, наконец, вспомнила комбинацию клавиш, нужную для того, чтобы войти в диалог с компьютером через устройство «Распознаватель речевых команд». «На связи, капитан. Проведите идентификацию возможности прямого доступа к ресурсам». В ответ раздалось несколько новых вспышек и щелчков на приборной панели. Затем донесся голос речевого имитатора. «Специфицируйте свой код. Пожалуйста». Я посмотрела на сканера. Тот, моргая, переводил взгляд то на меня, то на приборную панель. «Мне кажется, что у нашего короля не все в порядке с головой», — изумленно ответил он. «Пусть так, но это дает нам шанс», — предположила я. «Если в его программе все же заложена необходимость отвечать именно на мой голос». Доктор Маккой наклонился вперед. «Будем надеяться на то, что компьютер действительно прислушается к вашим словам, командир». «Начинается автоматическое ускорение», — произнес сканер. Через секунду звезды на экране монитора слились в туманное цветное облачко. Я вновь ощутила свою полную беспомощность. На мостике воцарилась тишина. Все напряженно ждали. Сможет ли их корабль выдержать перегрузки, связанные с ускорением? «Вторая ступень», — сообщил Скендер. «Третья. Переходим в крейсерский режим». Он покачал головой и облегченно вздохнул. «Все. Когда дрожь перестала пробегать по моей коже, я вновь попыталась выйти на связь с бортовым компьютером, чтобы ввести свой идентификационный код. Подтверждающий ответ поступил почти сразу же. «Код принимается. Вы, лейтенант-командир Пайпер, зарегистрированы в Звездном флоте. Дата регистрации 3988 по межзвездному календарю. Подтверждаем ваш статус капитана». «Спасибо!» Я глубоко вздохнула и посмотрела на Маккоя. «Я жива», — сообщила я ему. Он слегка смутился, но промолчал. Тщательно выбирая слова, я обратилась к компьютеру. «Компьютер? Компьютер выполняет программу», — ответил мягкий женский голос речевого имитатора. Я почувствовала, что могу продолжать диалог. «Передайте возможность навигационного контроля на пульт управления капитана корабля». «Это невозможно». «Почему?» «Управление навигационным контролем запрограммировано таким образом, что вмешательство в выполнение программного кода невозможно до окончания выполнения поставленной перед программой задачи». «Черт побери!» «По крайней мере, мы знаем, что это было запланировано заранее, а не является результатом сбоя в работе компьютерной программы. К тому же у нее, оказывается, есть конкретная цель». К такому выводу пришла Мэрит. Я откашлялась. «Компьютер, специфицируйте конечную цель работы программы». Раздалось еще несколько щелчков. Достижение планеты Аргелиус, принадлежащей к системе звезды Циатала, в квадранте Тау-Цети. «Что?» — возмутился Маккой. «Кое-что мы все-таки узнали», — медленно выговорил Скеннер. Я откинулась на спинку кресла. «Аргелиус? Почему именно эта планета? Ведь она самая самый сонный уголок в Федерации. В галактике нет более броенойной и безмятежной планеты. Зачем нам туда нужно? Трое членов моего экипажа, словно стайка любопытных птиц, в упор рассматривали меня. Затем Мэрит и Скеннер одновременно спросили. Чья же это работа? Наверное, мое лицо приобрело зверский вид. Кроме здесь присутствующих, космос, окрашенный в тона черного вельвета, усыпанного звездами, не предвещал нам ничего хорошего. Видавший виды космический корабль вынужден выполнять задание, не свойственное буксирам. В первый раз в своей жизни старенький космический грузовик получил возможность взлететь в полном смысле этого слова. Если не брать в расчет легкое дрожание корпуса. Король с блеском справился с ускорением. В отсеках поддерживалась нормальная температура, и было вполне комфортно, хотя и довольно далеко до эстетики. Похоже, этому старому псу пришлись по душе его новые трюки. «Сколько на часах?» — спросила я. «92 часа», — ответил Скеннер. Он с хмурым видом следил за показаниями приборов, словно опечаленный предательством своего старинного друга. В такие моменты собственной беспомощности, когда я была не в силах как-либо изменить сложившуюся ситуацию, мои мысли в конце концов обращались к другим людям и их переживаниям. «Это не ошибка, Скеннер», — мягко произнесла я. «И в этом нет никакой вашей вины». Он встряхнул головой и нахмурился. «Я бы очень хотел узнать, что все же произошло с кораблем. Пока мне сказать нечего, хотя я сам участвовал в установке всего этого оборудования. Ручаюсь, что никаких новых программ не инсталлировалось». Лениво раскачиваясь в кресле, я добавила. «Наверное, вы переживаете еще и потому, что вас перехитрил мистер Брайан. Я тоже не в восторге от того, что сама позволила капитану Кирку втянуть себя в это предприятие. Я догадывалась о том, что он что-то задумал, но у меня не хватило мужества напрямую спросить его об этом, пока уже не стало слишком поздно. Если кто и виноват, то это я сама. Вы?» — я усмехнулась. В этом тоже привилегия капитана корабля». «О, да, понятно», — я пожала плечами. «Именно это нам вбивали в голову в школе для командного состава. Руководить значит не только получать награды. Это предполагает также брать всю вину на себя». Скеннер вздохнул, поднялся, с пафосом взглянул на монитор и приборную панель перед тем, как произнести. «Я собираюсь немного вздремнуть, потому что больше делать нечего. Бедный король. Это его первая космическая миссия, а все, что мы можем сделать для него, сидеть тихонько здесь, словно куклы. Моя первая командирская должность». Я начала мечтать о ней сразу же, как только перешла на второй курс Академии Звездного флота, когда мне предложили сделать выбор. Готовиться в дальнейшем на должность капитана или на любую, другую, не административную. Такое право предоставлялось особо отличившимся студентам. Конечно, это не обещало автоматически быструю карьеру, но все же в таком случае я получала шанс стать когда-нибудь капитаном одного из кораблей Звездного флота. После этого произошло еще много событий. Я оказалась участницей дела Риттенхауза и в конце концов получила медаль «Доблестному воину Космической Федерации». Короче, я догадывалась, чем может грозить мне неизвестность. Когда все это было? Сколько времени утекло с момента моей службы на Тахома-Нуаре? Несколько недель? Мне казалось, что прошло уже несколько лет, а я до сих пор не была готова к восприятию этого. Я оглянулась. В командном отсеке корабля, кроме меня, никого не осталось. Мэрит удалилась в свою каюту, Маккой и Скеннер в свою, которую они занимали вдвоем. Компьютер и панели оборудования начали веселую игру между собой. Они точно знали, что им нужно делать, и делали это без всякой помехи извне. 92 часа. Еще 4 дня до того момента. Как я начну получать ответы на свои сегодняшние вопросы? Неужели придется чувствовать себя дурой еще так долго? О таком вряд ли будет мечтать капитан корабля. А пока шел час за часом, и каждый словно потешался надо мной. Наконец, я почувствовала, что с меня хватит. И как раз в этот момент ко мне пришла свежая идея. Скеннер подпрыгнул, как только я попыталась разбудить его. «Что? Что случилось? Тревога?» — пробормотал он. «Вставайте, Скеннер. У нас появилась работа». Он провел рукой по волосам и произнес. «Мы уже прибыли в пункт назначения?» «Едва ли». Я попыталась окончательно разбудить его. На другой койке проснулся и поднялся на ноги Маккой. «Что-нибудь срочное?» «Да, сэр», — ответила я. «Мое терпение иссякло». Скеннер все же поднялся и ворча спросил. «Надеюсь, что действительно были причины для того, чтобы прервать мой безмятежный сон, в котором я приятно проводил время в отпуске на побережье». «Вы правы. Я собираюсь взломать компьютерную программу навигационного контроля. Мне необходимо вернуть управление кораблем». Если до этого Скеннер еще чувствовал себя не вполне проснувшимся, то последняя фраза стала для него ушатом холодной воды. «Что вы собираетесь делать? А вы не боитесь последствий? Этот компьютер был запрограммирован командиром Брайаном по приказу капитана Кирка». Несмотря на низкий потолок, я распрямила плечи. «И вы должны быть готовы к тому, чтобы остановить работу этой программы. Даже если к ней приложил руку сам капитан Кирк», с уверенностью в голосе я добавила, «потому что это мой корабль». Я повернулась и вышла из командирской рубки, направляясь к лестнице между палубами корабля и не собираясь реагировать на изумление на лицах обоих мужчин. Это не было театральной уловкой, просто я испугалась, что мои слова вызовут у них смех. Скеннер и Маккой пошли вслед за мной на мостик. Когда мы проходили мимо каюты Мэрит, она проснулась и тоже поторопилась за нами. Я была до определенной степени рада этому эскорту. Их присутствие заставляла меня придерживаться уже принятого решения и не давала возможности передумать и отказаться от его выполнения. Я должна восстановить контроль над кораблем. Вдруг произойдет что-нибудь непредвиденное? К примеру, вражеская атака или авария? Как я смогу смотреть в глаза членам моей команды, если ничего не предприму для их спасения, лишь пожимая плечами и обвиняя во всем Кирка? Меня не покидали мысли о капитане. Я колебалась между доверием и недоверием к нему, покорностью и желанием освободиться от влияния его авторитета. Конечно, я относилась к Кирку с уважением, но могла ли я уважать себя в том случае, если бы я смирилась с участью, которую определил для меня он или кто-то другой, без всяких объяснений своих планов? Возможно, я бы примирилась и с этим, если бы не вмешался еще один фактор, от которого я не могла отмахнуться. Сарда. Лейтенант Сарда, обладатель Серебряной пальмы и звезды за храбрость. Молодой ученый-техник, по происхождению грот, специалист по вооружению. Фактически пионер в области некоторых его видов, смущенный важностью своих открытий. Мой приятель, с которым я училась в одной группе в Академии Звездного флота. Единственный, кто безоговорочно поддерживал меня во время этих неприятностей с дредноутом всего несколько недель назад, я продолжала это помнить. Что с ним могло случиться? Наверное, эти проблемы с бортовым компьютером еще больше сузят мои возможности чем-либо помочь ему. Мне нужно было узнать правду о случившемся, но я не могла этого добиться, находясь здесь, на этом корабле в качестве пассивного пассажира. Каким-то образом Сарда уклонился со своего обычного маршрута в сторону учений и верований представителей Грота и вступил на путь, заполненный подозрительными вещами. К примеру, кража технологии, являющейся собственностью Федерации. Так сказал лейтенант из службы безопасности. Но какой технологии? В последнее время, насколько мне известно, Сарда был далек от такого рода проектов, особенно после катастрофы с дредноутом, на котором использовалось его изобретение, генератор изображений. Этого эпизода было достаточно, чтобы убить страсть к изобретательству практически у любого, во всяком случае, на время. А у Сарды тем более. Он делал попытки повернуть свой талант изобретателя в сторону проектировки новых средств защиты. Но командование Звездного флота продолжало хитрить, пытаясь приспособить изобретение Сарды в случае необходимости и для наступательных целей. Они не переставали отпускать ему похвалы и выдавать награды, которые только усиливали его стыд по отношению к родной культуре гротцев. Однако ни одно из его изобретений не использовали открыто для целей агрессии, за исключением адмирала Риттенхауза. Но теперь адмирал был уже мертв, а вместе с ним погибла и его идея галактических войн. Что же случилось на самом деле? Что изменилось с того времени, когда я отправилась в морское путешествие вместе со славным Джеймсом Кирком? Я заставила себя вернуться к проблемам настоящего и продолжила тестирование консоли. Мне необходимо выяснить, каким образом компьютер обслуживает систему навигации корабля, исследовать все электрические цепи, пока мы не обнаружим способ прервать работу программы. Ведь вы специалист по электронной технике, обратилась я к скеннеру. Начинайте трассировку цепей, а я попытаюсь разобраться в механической части. Мне нужен контроль над этим кораблем, и неважно, каким образом мы сможем его добиться. Скеннер пристально посмотрел на меня. Наверное, на вашей родине сейчас осень. Из деревьев падают последние листья. Я окинула его ледяным взглядом. Я не шучу, Скеннер. Я не желаю быть пешкой в чужой игре. Даже если это идея капитана Кирка. Доктор Маккой поймал меня за руку, когда я проходила мимо него к машинному отделению. Вы отдаете себе отчет в том, что собираетесь сделать? Ведь это компьютерная Программа может быть задействована в решении других важнейших задач. К примеру, жизнеобеспечение корабля, контроля за работой двигателей. «Это мы и выясним», — ответила я. «Но если Джиму это было зачем-то нужно, я не собираюсь позволять кому-либо заставлять меня делать что-либо без всякого объяснения. Я хочу добиться перехода на ручное управление, чего бы мне это ни стоило». Скеннер взялся за спинку моего капитанского кресла и хорошенько тряхнул ее. «Пайпер», — продолжил он жалобным тоном, — «разве вы уже не управляете этим кораблем? Зачем пытаться перехитрить самого капитана Кирка? Если до этого я еще сомневалась в правильности моего решения, то последние жалобы и выражения отчаяния и досады в глазах Скеннера окончательно убедили меня в верности выбора. Я поняла, что в противном случае потеряю контроль не только над кораблем, но и над моей командой. Похоже, для него и для Мэрит я... Я все еще оставалась подружкой по Академии Звездного Флота. А для доктора Маккоя — талантливой выскочкой. Передо мной теперь стояли две задачи — вернуть контроль над кораблем и уважение собственной команды. Тяжелый груз для начинающего капитана». «Вы абсолютно правы», — холодно заметила я. «Он на моем месте ни за что бы не допустил этого». По взгляду Маккоя я поняла, что замахнулась, по его мнению, на истину в последней инстанции. С победным видом я удалилась в машинный отсек. В течение последовавших вслед за этим 48 часов я довела себя и команду почти до полного физического изнеможения. Мои требования к ним постоянно испытывали и их, и мое собственное терпение. Маккой взял на себя обязанности дежурного офицера — и в камбузе воцарился полный беспорядок. Питались мы плохо, но все же не голодали. Шли часы, мы стали понемногу разбираться в работе систем корабля, в том, как осуществляется контроль над импульсными двигателями, обеспечивающими ускорение, какие компоненты, цепи, схемы, катушки и все прочее входят в систему навигационного контроля, заблокированную бортовым компьютером от возможности любого вмешательства извне. Все спали урывками и чаще всего по прямому настоянию доктора Маккоя как старшего медицинского офицера. Я тоже была вынуждена периодически подчиняться его приказам, но даже во сне я видела только электрические цепи и схемы. Ум отказывался верить очевидному. Мы пытались взломать защищенную со всех сторон программу. Чем понятнее это становилось для всех, тем больше мне хотелось найти какой-нибудь изъян в ее работе, зацепившись за который мы смогли бы получить доступ к управлению кораблем. К третьему дню все ужасно устали. Скеннер в особенности, потому что на его долю выпадала основная нагрузка и почти все мои придирки. Я не относила себя к техническим специалистам, но в том, чего я не знала, мне помогало мое внутреннее техническое чутье. Я чувствовала, что по своей сути любой компьютер глуп, каким бы умным он ни притворялся. Обязательно должен быть способ проникнуть в его электронный мозг, будь то целая система контроля или отдельная программа, и если создать для компьютера нестандартный режим работ, то он наверняка где-нибудь, да, проявит свою уязвимость. Несомненно, где-то должен быть доступ к навигационной программе, и я обязательно найду его. В конце концов, нас убьет электрическим током. Не выдержал Скеннер, отвечая на мои призывы, когда мы лежали под размонтированной приборной панелью мостика. Он, ругаясь, выбрался из-под нее и встал на ноги, бледный и изможденный. Чуть поодаль Мэрит с сосредоточенным выражением на лице безрезультатно пыталась вставить обратно одну из вынутых нами плат. В голосе Скеннера чувствовалось волнение грота перед извержением. Мы уже перебрали все возможные варианты, обследовали логические цепи системы управления, включая ее аварийные возможности, структуру ячеек памяти. Не знаю, что еще вы можете придумать. Это программа мистера Брайана. Почему вы решили, что в ней должен быть какой-нибудь изъян? Этого я никак не пойму». Я поднялась и смахнула с костюма пыль десятилетней давности. Тем более Брайану ведь должно быть известно, что создавать программу с невозможностью аварийной блокировки ее работы опасно. А вдруг ему самому понадобится остановить ее? Он наверняка бы смог, но не мы. Меня это не волнует. Главное, способ обязательно должен быть, и я найду его. Я прошла мимо. Скеннер схватил меня за руку и заставил повернуться. В его глазах я не увидела ничего, кроме отчаяния. Однако он недооценивал мою решимость. «Постойте», — начал механик. «Я знаю, что на вашем рукаве уже давно лейтенантские нашивки, что вы стали самым молодым командиром, получившим медаль за храбрость. И не сомневаюсь в том, что заслужили все это. Но никакой новый значок не в состоянии заменить приобретаемого с годами опыта, и если отвлечься от мелочей, то я думаю, вы ненамного отличаетесь от меня. Сарды или любого другого недавнего выпускника Академии. Без посторонней помощи нам не обойтись. А отдавать приказы взломать программу, подготовленную Брайаном, дело нехитрое». Его слова легли на меня тяжелым грузом. У них была суровая правда, но именно она зажгла во мне с новой силой желание самоутвердиться, выйти за границы, в которые меня втиснули сложившиеся обстоятельства, почти плотское желание оправдать надежды Кирка, превзойти саму себя. Несмотря на чувство глубокого унижения, охватившее меня после слов критики, высказанных мне моим подчиненным, во мне росло негодование. Вот-вот оно должно было выйти на поверхность. И, наконец, это случилось. «Послушайте, мистер». Холодно начала я, приблизившись к Скеннеру. Я с трудом узнала свой собственный голос. «Вашей обязанностью и вашим правом является доклад о текущем статусе корабля, о происходящих и могущих произойти неотложных вещах. Вы можете сказать мне все, что считаете нужным, но не советую вам указывать, что мне не следует делать». Мои слова повисли в воздухе. Произнесенные негромко, почти шепотом, они, тем не менее, достигли своего результата. Во мне, оказывается, дремал демон в обличье сурового капитана. Скеннер посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. Очевидно, такой реакции от своего капитана он ждал еще меньше, чем я сама. Никогда раньше я не пыталась продемонстрировать свою власть в такой форме. Он замолчал и потупил взор. В первый раз мы оба почувствовали, что теперь, несмотря на общность интересов, нас будет разделять преграда, и я подумала, что капитанская должность означает риск полного одиночества. Не ожидая, пока обстановка на мостике еще более накалится, я решила покинуть его. Мэрит поджидала меня в узком коридоре, она внимательно посмотрела мне прямо в глаза и негромко произнесла: «Вы ведь сами знаете, что он прав. Демон капитанской власти опять в полный голос заявил о себе». Я гордо подняла подбородок. «Скверное время, скверное настроение. Я капитан, доктор», — резко ответила я. «И сама скажу вам, когда он будет прав». Я шла по кораблю, чувствуя собственное одиночество. Мне очень хотелось среди своих мрачных мыслей отыскать более или менее брайенойный уголок. Мне не очень нравились свои ответы на обращенные ко мне же вопросы. Я думала о том, что бы предпринял на моем месте капитан Кирк, оставшись в одиночестве среди людей, которых он был призван защищать. Как бы он отнесся к этому? У него также были близкие друзья. Брайан, Маккой, Скотт. Как ему удавалось при необходимости руководить ими? Где он проводил черту между ними и собой? Где должна быть граница между дружбой и обязанностями капитана? Возможно, такой границы нет вообще. Может быть, ради этой цели следует пожертвовать дружбой? Поступить согласно последнему варианту казалось мне самым легким выходом из положения, однако этот путь приводил меня к одиночеству. Электрические цепи, обслуживавшие систему управления, находились прямо передо мной. Я лежала на боку перед выдвинутой панелью и измеряла вольтметром показатели напряжения, когда вдруг почувствовала на себе чужой взгляд. «У Брайана Илис немного?» — раздался брайнойный голос. «Не совсем», — призналась я. Возле меня раздалось шарканье чужих ног, и передо мной появилась фигура Макоя, который сел рядом. Я решила продолжать работу. Электрические сети жалобно потрескивали от моего усердия. «Вы хотите сказать мне, что я веду себя иррационально?» — спросила я. Он пожал плечами, удивленно подняв одну бровь. «Иррационально!» «Не совсем. С признаками навязчивости в поведении. Вот это может быть. Разве навязчивость бывает иррациональной, сэр? Это зависит от того, кто страдает навязчивостью», — словно случайно добавил доктор. «Вопрос в том, считаете ли вы свое поведение иррациональным?» Реплика Маккоя могла быть воспринята и как вопрос, но я догадалась, что это скорее констатация факта. Оторвавшись от своих мыслей, я посмотрел на доктора. «Вызов обстоятельствам. Признак рациональности в поведении», — произнесла я довольно авторитетно. Теперь у Маккоя поползла вверх и другая бровь. «Это что-то новое», — пробормотал он. Посмотрев на меня в упор, доктор спросил. «Вы уверены в том, что действительно намерены взломать программу, заложенную в компьютер капитаном?» Я вернулась к своим схемам, не желая обдумывать ответ. «Да, конечно. Через 28 часов мы достигнем планеты Аргелиус», — отчетливо произнес он. «Возможно, там вы получите ответ на все свои вопросы. А, возможно, и не получу. Мне не хотелось выглядеть капризной. Сэр, вы хорошо знаете капитана Кирка. Наверняка он не допустил бы подобного на моем месте. Я думаю, что он сейчас ожидает от меня таких же действий». Маккой разгладил рукой волосы. «Боюсь, что вы можете разорваться на куски, если будете постоянно сравнивать себя с Кирком». От этих слов я почувствовала, как руки со следами множества точечных электрических ожогов покрылись испариной. Я выбралась из-под панели, поняв, что обманываю сама себя, пытаясь войти в систему посредством этих немудреных штуковин. Утомленная безрезультатной работой, я прислонилась спиной к переборке и ответила. «Я сравниваю себя с ним только ради себя самой». Маккой обиженно надул губы и замолчал. Я по достоинству оценила его проницательность, глубокий аналитический ум в сочетании с многолетним опытом работы и знанием психологии людей, подвергающихся длительным космическим перелетам. Наверное, беседа с ним должна была стать очень полезной для меня, неоценимым подспорьем в борьбе с эмоциональными конфликтами. Может быть, следовало попросить у него совета? Возможно. Но у меня не было времени. «Сэр, вы хорошо знаете командира Брайана. Как, по-вашему, он мог бы обеспечить защиту систем корабля от доступа любых других членов экипажа, кроме себя самого?» Маккой беспомощно поднял руки. «И вы спрашиваете об этом меня? Я плохо понимаю, как он играет с компьютером в шахи». «Шахматы?» «Конечно. Для этого Брайан воспользовался бы законами логики. Шаг за шагом он отвергал бы все менее надежные способы защиты. Вероятно, он заставил бы активно участвовать в этой системе сам компьютер. Это своего рода двойная защита. Но ведь где-то должна быть оставлена лазейка, разрешающая доступ в систему», — настаивала я. «Какой-нибудь нестандартный прием». Он на мгновение задумался, затем поднял вверх палец. «О, да! Это похоже на бесчисленное количество выстрелов в несчетное число обезьян. В конце концов, можно будет убить самого Шекспира». Несколько натянуто улыбнулась я. «Но вы нерационально расходуете ваши ресурсы, Пайпер», — продолжал доктор. «На борту этого корабля наверняка нет технического эксперта такого класса, как Брайан, который смог бы разгадать его компьютерную загадку. Как я вижу, вы уже использовали почти все способы внедрения в систему. Ваши возможности исчерпаны. Мы сидели на полу, прислонившись к противоположным переборкам, и присутствие технически неподготовленного Маккоя, его живое участие в моих проблемах в итоге привело к свежей идее. Я ощутила ту ясность, доступность достижения поставленной цели, которая до этого упорно ускользала от меня, несмотря на все мои старания. Спасение через простое и понятное решение. «Все возможности?» — повторила я его слова и вздохнула. Наверное, это был вздох человека, решившего сдаться. Он также глубоко задумался, но теперь, услышав меня, спросил. «Что?» «О, да. По крайней мере, мне так кажется». Я посмотрела на вынутые электронные платы. Похоже, и они смеялись надо мной. Появился сканер. Скорее даже заглянул через узкий проход. На его лице было выражение замученного жизнью щенка. «Можно пройти?» Я взглянула на него и ответила. «Да, конечно!» Он опустился на корточки рядом с Маккоем, вздохнул и опустил голову. Механик старался без крайней надобности не смотреть в мою сторону. Я подумал, что еще можно попытаться поменять местами контакты, соединяющие спиральные цепи с компьютером. Но решил заручиться вашим согласием перед тем, как, возможно, взорву наш корабль. Я посмотрела на него с интересом. До меня дошло, на что способен сканер, чтобы доставить мне удовольствие. Его глаза смотрели абсолютно серьезно. И это было еще хуже. По моей спине пробежала дрожь. Вмешаться в спиральные цепи — это уж слишком. «Садитесь, сканер», — ответила я. «Можете сделать перерыв. Хотите — верьте, хотите — нет, но довести вас до изнеможения не входит в мои задачи». Он прислонился к переборке и вяло махнул рукой. «Ничего, все в порядке. Это просто шутка». Маккой переменил положение своих ног, лежавших на прохладном металлическом полу, и произнес. «Думаю, что всем нам нужен отдых». Затем он обратился ко мне. «Полагаю, что мы все-таки решили добраться до Аргелиуса». То, что я была вынуждена произнести ему в ответ, не очень нравилось мне самой, но пришлось умерить собственную гордость ради тех людей, интересы которых я была призвана здесь защищать. Возможно, мной управляло не отчаяние, а, по выражению сканера, обычное женское упрямство. Не имея серьезных оснований вести себя в том же духе, в особенности после тонко подмеченных доктором Маккоем моих попыток быть похожей во всем на капитана Кирка, я была вынуждена уступить. Мы сделали все, что могли. И даже Кирк вряд ли смог бы потребовать от нас большего. Думаю, что все допустимые способы прекратить действие компьютерной программы нами исчерпаны. Сканер вдруг начал тереть глаза. Все, кроме способов, используемых фокусниками. Я устало кивнула. Мой взгляд затуманился. Невидящими глазами я смотрела мимо висевших передо мной на проводах электрических плат. Больше мне сказать было нечего. Остались только фокусы. «Ничего не поделаешь», — пробормотала я. Боковым зрением мне удалось заметить, как Маккой и сканер обменялись взглядами, а затем снова посмотрели в мою сторону. «О-хо-хо!» — простонал сканер. «Посмотрите! Мне что-то не нравится ее улыбка. Возможно, я действительно улыбалась, я не была в этом уверена. От усталости мои щеки словно налились свинцом, но мне было не до них. В моей голове возникло изображение крошечной шхуны, встретившейся с огромным вражеским кораблем и пытающейся резко изменить курс. Я ощутила колющую боль в кончиках пальцев. «Похоже, мы все время действовали не с того конца», — произнесла я. Голова сканера вновь упала вниз. «Я знал. Я был уверен, что в конце концов она скажет эту фразу. Я это чувствовал с самого начала за мной». Я поднялась и направилась назад к мостику, не вполне ощущая, куда несут меня уставшие ноги. Все пошли вслед за мной, возможно, больше из любопытства, чем по необходимости выполнять мой приказ. И даже Мэрит, которая вполне могла проспать рождение сверхновой звезды, поднялась, ощутив внезапно наэлектризовавшуюся атмосферу, и отправилась вслед за остальными, чувствуя, что должно произойти что-то важное. Мы появились на мостике, который был все еще завален разным электронно-механическим мусором, с помощью которого сканер в очередной раз пытался взломать программу. Я с разбегу плюхнулась в свое капитанское кресло. «Мы просто плыли не в ту сторону», — произнесла я. Сканер покачал головой и устало опустил набухшие веки. «В какую сторону?» Маккай и Мэрит встали за моей спиной. Я продолжала. «Вместо того, чтобы думать о самой программе, нам следовало бы подумать о программисте». Сканер смущенно взглянул на меня. «Программа создана Брайаном. Конечно, и она должна быть абсолютно рациональной, то есть с помощью обычных рациональных приемов взломать ее совершенно невозможно». «На что вы намекаете?» — спросил Маккой. «Я хочу заставить компьютер принимать нестандартные решения». «У вас это не получится», — вступил в спор Сканер. «Ведь это компьютер. Его нельзя одурачить». «Это всего лишь машина, Сканер. А все машины в той или иной степени — идиоты. Они великолепный инструмент для выполнения чужих желаний, но сами по себе глупы. Знаете, почему компьютерам до сих пор не приделали ног? Потому что они сразу же спрыгнут со скалы, как только получат от вас такой приказ». Окончательно смутившись, Сканер опустился в ближайшее кресло и затих. «Пусть будет по-вашему», — согласился он. «Но только сам компьютер в состоянии знать о том, что происходит у него внутри. Вы полностью угадали мою мысль. Я поудобнее устроилась в кресле и вновь вышла на речевой контакт с компьютером. Компьютер, проведите идентификацию моего голоса и сравните его с эталоном». «Провожу. Вы, лейтенант-командир Пайпер, банк данных Звездного флота. Теперь проведите идентификацию командира этого корабля». После короткого гула речевой имитатор произнес: «Командир, лейтенант Пайпер, статус капитана подтвержден датой 3374 по межзвездному календарю. Подтвердите мои возможности как капитана к подаче команд, имеющих приоритет класса А1, на внеочередное выполнение». На этот раз гул длился немного дольше. «Возможности подтверждаются». «Хорошо», — пробормотала я себе самой. «Компьютер, я приказываю вам установить приоритетность выполнения команд по классу А1 согласно спецификации. Приоритет установлен. Можете продолжать». «Вопрос. Имеется ли возможность воспрепятствовать работе фрагмента текущей программы, отвечающего за навигационный контроль?» «Нет». «Неудивительно, что мы столько времени потратили зря». Я продолжала. «Имеется ли возможность полной остановки действия всех фрагментов текущей программы и замены их новой программой?» «Минуточку». На этот раз гул, треск и шум длились довольно долго. «Такая возможность предусмотрена». «Каким образом?» «Согласно положению устава Звездного флота, в случае неотложной ситуации, секция 2.12, параграф В, обладающий подтвержденным статусом капитана, должен первоначально объявить активацию аварийного режима работы компьютера». «Понятно. Компьютер, с вами говорит лейтенант-командир Пайпер. Как капитан этого корабля я объявляю активацию аварийного режима работы компьютера согласно спецификации устава Звездного флота». «Принимается. Рассчитайте метод, позволяющий заблокировать действия текущей программы контроля за навигацией и ее замены на новый вариант». Мой голос начал дрожать. «Что могло вызвать сбой в работе компьютерного распознавателя речевых команд?» Тщательно выбирая слова, добавила: «Специфицируйте порядок работы с целью перевода корабля на ручное управление. Немедленный ответ невозможен. Требуется время на обработку данных, поступающих от электрических цепей. После этого компьютер перешел в автоматический тестовый режим. Скеннер от удивления раскрыл рот. «Вот это да!» Через 4 минуты компьютер смог дать оценку своей же программе. Прежде чем мы рискнули прервать наступившую тишину, приятный женский голос имитатора начал выдавать распоряжения, которые с особой аккуратностью пришлось выполнять мне и Скеннеру. «Проведите переключение навигационных цепей на резервную плату секции с 72К». До 197X с последующим подключением файла Декстера Нельсона и перестройкой банка памяти согласно списку предлагаемых индексов, после этого на экране монитора появился длинный список номеров. Скеннер безмолвно шаг за шагом переправлял информацию с экрана в соответствующие системы. Потому с какой осторожностью и напряжением он проводил эту операцию, я поняла, что механик до сих пор не понял смысла своей деятельности. «Что происходит?» — негромко спросила Мэрит, словно опасаясь помешать компьютеру в его важной, требующей максимальной концентрации работе. «Он сам рассказывает нам, что нужно сделать, чтобы перевести корабль на ручное управление», — просто ответила я. Маккой перебегал от кресла к креслу, охваченный странным энтузиазмом. «Вам действительно удается взломать программу Брайана?» «Нет, мы ничего не ломаем», — сказала я. «Ее невозможно ни сломать, ни остановить. Он знал, что это мы будем пытаться сделать в первую очередь». «И что потом?» «Остановить программу нельзя. Но ее можно заменить». Доктор забавно нахмурился. «Для меня это почти одно и то же, сплошная риторика». «Конечно, но короля никогда не учили тонкостям смысла. Он, как и вы, тоже не уловил разницы и начал поэтому делать то, что ему приказали. Потому что в компьютер не заложены основания для того, чтобы отказать нам в помощи в нашей работе по выключению его же программы. Вот в чем дело. Разве не понятно? Я доказала, что наш компьютер глуп. Я не удержалась от того, чтобы захихикать». «Все выполнено». Скеннер откинулся на спинку своего кресла, на его лбу выступили капельки пота. «Теперь будем ждать. Все замерли». Компьютер продолжал бешеную игру с самим собой. Индикаторы то горели ровным светом, то начинали мерцать, то ярко вспыхивали, а затем гасли, числа на экранах мониторов бежали быстрее, чем их можно было заметить глазом, писк, потрескивание и прочий электронный шум не прекращались ни на минуту. Наши воодушевленные лица освещал приятный зеленый свет с экранов мониторов. Мы продемонстрировали настоящую силу живого мозга. Придумать машину, сконструировать, построить ее, позволить ей увести себя далеко в просторы космоса и все же сохранить над ней свою полную власть. Перехитрить, если хотите, своего партнера, собрата по симбиозу. Наши жизни были в руках этой машины, но и ее жизнь в наших. Колонки цифр на экранах мониторов стали редеть, щелчки совершенно исчезли, остался лишь негромкий гул и треск. Наконец и он пропал. Зеленый экран на мгновение погас, затем на нем появилась красная строчка. Перевод на ручное управление произведен. Затем имитатор речи несколько раз повторил эту же фразу. Я закрыла глаза, бессильно склонив голову на грудь и опустив плечи. За моей спиной стояли доктор Маккой и Мэрит, обменивавшиеся удивленными взглядами. Это подтвердило наш общий успех. Даже Скеннер не мог скрыть своего изумления. Он с нежностью коснулся экрана монитора, словно это было живое существо. Глупый человеческий жест. Затем он, улыбаясь, повернулся ко мне. «Итак, вы восстановили свой контроль над кораблем, командир». Хотя я не верил в то, что это получится. Он хлопнул себя по коленкам и оглянулся по сторонам. «Теперь все это ваше. И куда вы нас поведете?» Я усилием воли пыталась навести на резкость свои вдруг затуманившиеся глаза. Медленно поднявшись, я подошла к иллюминатору и некоторое время рассматривала черный бархат космоса, по которому мы продолжали нестись с ускорением третьей ступени. «К Аргелиусу», — ответила я. «Но под моим управлением, глава пятая. Не думаешь ли ты, что это уже было во мне? Я подумала о том, что Скеннер планировал мое убийство». Мэрит размышляла о моем психическом состоянии, а Маккой только качал головой. Поэтому после очередного бегства из их компании, замаскированного как окончание акта в какой-нибудь драме, я провела большую часть следующего дня нашего путешествия в своих личных апартаментах, откуда внимательно наблюдала за экранами монитора компьютера. Прошло не менее 3 часов моего пребывания там, прежде чем мое отсутствие было замечено. Неудивительно, что первой это обнаружила Мэрит, осторожно заглянувшая в мою комнату. «Я не помешаю?» — спросила она. Я отвела взгляд от компьютера, даже не пошевелив головой. Посмотрела на нее, продолжая думать совсем о другом, затем провела рукой по волосам и ответила. «Нет, входите». Она села на стул неподалеку от моей кровати и посмотрела на экран. «Техническое руководство?» «Смотрите сюда», — просто ответила я, касаясь клавиши компьютера. Экран погас, затем появился новый текст. Я уже просматривала это 10 раз, но так до конца и не поняла. «Что это?» «Описание системы тренировок Гротцев». Она вздохнула. «Понимаю. Тебя продолжает волновать Сарда. На этот раз что-то особенное?» «Клан Сарды». Ее небольшие глаза сузились еще сильнее. «Именно этот клан? Как тебе удалось получить доступ к столь секретной информации?» «Секретной — это правда. Гротцы всегда отличались особой скрытностью. Однако, мой дорогой доктор, комитет по связям нашей федерации с конфедерацией Эридани не зря получает свою зарплату. Они убедили гротцев в необходимости частично рассекретить данные, касающиеся их культуры, так чтобы представители других миров смогли бы достаточно понять и оценить их культурные достижения. День, когда это произошло, можно с полным правом назвать днем торжества логики». «Пусть даже так», — возразила Мэрит, присев на край моей кровати. «Но все же клан Сарды не относится к числу элитарных обществ в Шикар-Сити, подобно клану мистера Брайана. Возможно, Сарда родом из какого-нибудь места вне экваториальной зоны его планеты. Он ни за что бы мне не рассказал о таком. Я многие недели провела в поисках этой информации в библиотечных компьютерах. А перед тем, как отправиться в морское путешествие на Келлер, я оставила специальную поисковую программу в сервокомпьютере главной базы Звездного флота. Она пересмотрела все указатели в поисках информации о Сарде и его племени. Не помню точно, как они называют себя сами. Мне ничего не оставалось, обеспечить себе возможность входа в эту библиотечную систему прямо с борта нашего корабля, чтобы узнать о результатах поисковой работы. И поэтому новый компьютер мистера Брайана на нашем корабле оказался весьма кстати для решения этой задачи. Наверняка. И что удалось обнаружить? Я обнаружила Лирзор. Мое откровение мало что для нее значило. «Клан или территория?» — спросила она. Мне пришлось уточнить. «Клан. А территория носит название Лиртая, насколько точно компьютер смог транслировать их слово в нашу алфавитную систему. Это где-то южнее, в ущелье Валди. А ближайшим к этому месту городом является Янкар. Это что-нибудь говорит тебе?» Она кивнула, чуть расширив зрачки своих миндалевидных глаз. «Это довольно удаленная территория. Я знала, что Сарда не принадлежал к городским кланам, которые обычно тяготеют к Звездному флоту, но все же у меня и мысли не было, что...» Я наклонилась вперед. Можешь себе представить то давление, которому должен подвергнуться представитель гроцев из клана, проживающего на периферии, чтобы он решился покинуть родную планету? Он знал, что звездный флот вряд ли тоже встретит его с распростертыми объятиями. Не каждый день приходится встречаться с белокурым гроцем. «И все это, безусловно, важно для тебя», — негромко заключила Мэрит. Очевидно, она предполагала, что моя психика в тот момент нуждалась в деликатном обращении не меньше, чем у Сарды. У меня вырвался вздох. Я обнаружила, что кланы гроцев в значительной степени считают обучение детей сугубо личным делом. И только когда ребенок достигает возраста, который они обозначают как Норн-Лахал, их начинают обучать в группе. Таким образом формируется внутрипланетарное сообщество, но, однако, лишь до определенной степени или после определенного момента. Надеюсь, ты догадалась, что я имею в виду? Конечно, — заверила она. И ты сердита на клан Лирзор за этот их особый метод? Я задумалась и внимательно посмотрела ей прямо в глаза. Как она могла догадаться, неужели это можно было понять по моему лицу? Во мне возникло ощущение внутреннего протеста. Защитная реакция каждого, желающего скрыть свои мысли. Что за ерунда? Однако Мэрит с успехом смотрела сквозь все преграды. Я подала ей знак рукой придвинуться поближе к компьютеру. Посмотри на это. Только читай. Вместе мы вновь прочитали недоступную для непосвященных информацию из ущелья Валди, полную глубокого смысла. Файл схемы тренировок 1П77. Клан Лирзор, область Лиртая, ущелье Валди, Грот. Контактный адрес — Санвар. Магистрат межпланетарных отношений — Янкар, Грот. Период от рождения до 4 лет. Визуальная математика, базовые расчеты, начальный курс организации нервной системы. Идентификация Лир-Зор. 4 года. Идентификация видов и математика. Физическая координация. Алгебра. Геометрия. Физика. 8 лет. Введение в теорию телепатии и этикета. История клана Лир-Зор. Антропология. Система исчисления. Квантовая физика. 10 лет. Подавление корковой активности в эминантной гемисфере, история культуры гротцев, изучение обрядов посвящения, 11 лет, узловые точки формирования мыслительной сферы, точность запоминания, внутренний счет, введение в логику и построение определений, принципы анализа, конкретность мышления, манеры поведения, 13-15 лет. «Начало формального обучения. Ты когда-нибудь видела что-либо подобное?» Не удержалась я от бесполезных эмоций. «Вот через что проходит обычный ребенок клана Лирзор?» «Счет идет по местному времени или по земным стандартам?» «По земным стандартам. Но, Мэрит, посмотри, какое давление оказывается на этих детей, какая дисциплина требуется от них». И не только это, какое большое значение придается необходимости одобрения их поведения со стороны общества. История культуры, манеры поведения, и все это еще до начала формального обучения. Практически, это преступление перед детством. Мэрит сидела на стуле в непринужденной позе. Она снисходительно заметила. «Ты права. Но не забывай, что они привыкли к таким вещам с рождения. В противном случае очень велика вероятность того, что ребенок гроцев вырастет психически разбалансированным, если его большой и работоспособный мозг не привыкнет к работе с малых лет. Я попыталась поспорить, но вскоре решила отказаться от этой затеи. Хорошо, давай досмотрим до конца, и тогда можно будет делать выводы». Я нажала клавишу и продолжила движение текста на экране монитора. Формальное обучение. Стадия Талтли. Первая медитация, проводимая с помощью члена совета Лир, Зор. Обучение контролю над подкоркой. Стадия Двимишни-Ан. изоляция личности, контроль мозга над исчислениями и системой уравнений, умножение слева направо, стадия Эпок-Кал-Филар, процесс формирования определений, концепции данных, 16-19 лет, стадия Анпрель, медитация с членом совета с целью контроля над болью, чтение, включающее очерки дисциплины Сурака и анализ псевдовлюбленности Твина, раздельная функция долей мозга. «Пайпер», — прервала просмотр Мэрит, — «зачем тебе это нужно? Знания эксперта по обучению гротцев вряд ли смогут помочь Сарде». «Я так не считаю», — возразила я. «Как мне кажется, исходя из полученной информации, Сарда к настоящему времени уже прошел стадию под названием Венлинар. Это как раз соответствует его земному возрасту. Этой стадии достигает большинство взрослых членов рода Грот. И она будет показана на экране чуть позже. А следующий этап посвящен Катре. Смотри». С видимым напряжением Мэрит вновь уставилась на экран. 20-24 года. Логические парадигмы. Усовершенствование поведения. Умножение слева направо, по диагонали и перекрестное. Выделение Катры. 25-29 лет. Стадия Селе-Антли. Уроки по организации подчиненных областей мозга. Расширенный курс философии и логики. Координация мышц. Контроль над волей. 5 этапов. Дисциплина верований, ощущение реальности, острота восприятия органами чувств, зрительные исчисления, факторный анализ, чтение, включающее логику и определение Лераса, внутреннее тал луксура, уравнение скоруса, логические системы сурака, цель как первичный источник мотивации Сирана, а также расширенные технологии управления мозгом. Теперь понятно, на каком этапе этого пути находился Сарда, когда он пытался изучить способы самоконтроля гротцев. Он сам говорил мне об этапе Селе-Антли. Можешь себе представить, какую работу ему предстояло провести? Наверное, в тот момент он просто вынужден был разрываться на части. А как он предполагал освоить методики слияния интеллектов, если у него не было подходящей пары? Он все еще отставал на 2 стадии от своего возрастного плана. Ладно, помолчим. Смотри дальше. 30-35-35 лет. Стадия Норн-Лахал. Медитация и неврологическая организация высшего уровня. Важность ощущений самоуважения и традиционности в идентификации грота. Размышления о бесконечности. Стадия Венлинар. Итог жизни для большинства взрослых гротцев. Медитация по индивидуальному плану. Дальнейшее изучение дармы гротцев. Факультативное изучение трудов Сурака, Скоруса, Тенне, Призу и Селтара. Поняла? Я показала на текст и для большей убедительности стукнула по экрану пальцем. Венлинар. Вот когда настоящие гротцы наконец добираются до своих собственных стандартов, к настоящему моменту Сарда уже должен быть на подходе к этим высотам. После этого остается только одна стадия, которая формирует настоящих убийц. «Вижу». Голос Мэрит прозвучал словно из могилы, в полном соответствии со смыслом появившегося на экране текста. Стадия Калинар. Окончательное разъединение тела, души и интеллекта от любых проявлений эмоций. При необходимости эта стадия дополняется расстройствами памяти. Листинг окончен. Я откинулась на спинку кресла. Все. Экран погас. Его голубой свет перестал падать на тонкие черты лица Мэрит, словно лунный свет на листья, шевелящиеся под ветром. Воспоминание о доме в этот день почему-то не принесло мне радости. Наступило молчание, которое никто из нас не хотел прерывать первым. И только броеностие и самообладание Мэрит позволили ей сделать первый шаг в сторону сближения. Сурово прокомментировала она, борясь с проявлениями эмоций в голосе. «Убийственно!» — поправила я. «Этому нет никаких оправданий. И что еще хуже, какой же должна быть причина, вынудившая отказаться от таких тренировок души и тела того, кто был рожден с внутренней потребностью в них? Почему они так поступили с ним? Ведь Грот, не закончивший курс таких наук, мог бы сойти с ума только от напряжения в попытках восполнить пробелы своего образования. Она смотрела на меня, и я чувствовала, как лихорадочно работает ее мозг, пытаясь оценить всю информацию, выброшенную на нас в столь сжатой форме, когда многие годы беспрерывных тренировок ума смогли уместиться всего в одном-двух квадрантах экрана компьютера в громоздких и тяжеловесных терминах и понятиях. Мэрит легонько хлопнула себя ладонью по голове и нахмурила свои пушистые брови. «Ты думаешь, что именно это и могло произойти с Сардой?» Наступило молчание, полное смысла. «Пайпер, я думаю, что тебе удалось спасти его от всего этого», — произнесла она. «Ты свела его с мистером Брайаном, и тот организовал для Сарды индивидуальные занятия с учителем Гротцем. Результат их — только дело времени. Да, но не сейчас». — возразила я. «Теперь речь идет о проблеме в целом. Сейчас он попал в какую-то беду, и мне все это кажется странным. Шпионаж? Но это так не похоже на Сарду. Возможно...» — я на мгновение замолчала. «Возможно, я пришла на помощь слишком поздно. Может быть, когда он вернулся к занятиям с другим Гротцем, нагрузка оказалась чрезмерной. Мэрит быстро поднялась и вышла в коридор к автомату, готовящему кофе. Через минуту она вернулась с двумя дымящимися чашечками, сливками и печеньем. Она безмолвно вложила мне в руку одну из чашек. Затем медленно села, не торопясь отвлекать меня беседой от охвативших навязчивых мыслей. «Пайпер, послушай», — наконец произнесла Мэрит. «Возможно, твои предположения недалеки от истины». Я подняла голову. «Что?» «Возможно, ты права». Ее тон уже не был снисходительным. «Но нельзя полностью исключать и другую возможность. Слишком многого в связи с этим мы пока не знаем. И всего лишь один обнаруженный в компьютерной библиотечной базе файл не дает нам права считать себя экспертами по гротцам. Потому что сами мы не гротцы. То, что естественно для них, нам может показаться странным». Тогда почему же он оказался в таком конфликте с самим собой? Эта мысль продолжала мучить меня. Что он мог натворить, находясь в таком состоянии, Мэрит? Она пожала плечами и продолжала молча пить кофе, оттягивая время. Эта скверная тактика, однако, возымела свое действие. Я почувствовала правоту ее слов и тот очевидный факт, что до окончательных выводов нужно просто подождать. «А что ты сама думаешь?» — наконец спросила Мэрит. «Во что ты веришь?» Опять молчание. Казалось, ему не будет конца. «Я не знаю», — чуть слышно пробормотала я. Пар от кофе наполовину скрывал мое лицо. Зазвонил сигнал внутренней связи. И мне пришлось отвлечься от своих мыслей. Голос сканера произнес. «Пайпер, на наших экранах появился корабль. На большой скорости он приближается к нам без всяких сигналов оповещения, не отвечая на приветствия. Такой конструктивный тип мне не знаком. Приказывайте замедлить ход». Я нажала кнопку. «Нет! Не прикасайтесь к панели управления. У нашего короля есть защитные экраны. Вернее, какое-то их подобие. Может быть, они выдержат один фазерный залп. Мы ведь не предполагали, что... Не дадим им повода так считать. Не меняйте ни курс, ни скорость полета. Я уже иду к вам. Кто бы там ни был, он обладал скоростным кораблем. Всего лишь за несколько секунд, пока мы с Мэрит бежали, в сторону капитанской рубки неопознанный космический челнок, выкрашенный в золотисто-красный цвет, догнал нас. «Что-нибудь новое?» — спросила я. Доктор Маккой поднялся из капитанского кресла с тем же вопросом на лице. «Пока ничего. Пока. Есть ли такой тип корабля в нашей картотеке, Скеннер? Похоже, он нервничал». «Нет». Механик продолжал напряженно всматриваться в очертания челнока. «Интересно, что там внутри?» Я тоже волновалась. Неизвестность казалась мне похожей на пот. «Нет». Это был именно пот, на самом деле. Липкая кожа. Черт побери, капитан не имеет никакого права на это. Скеннер, свяжитесь с этим кораблем. Канал связи открыт. Можете говорить. Я откашлялась. С вами говорит космический корабль Банановой Республики. Просим вас идентифицировать себя и ваши цели. Мы подключили транслятор и ждем вашего ответа. Раздался треск в динамике. Затем неизвестный корабль приблизился к нам настолько, что полностью закрыл своим золотистым крылом главный портал внешнего наблюдения. Его внушительные размеры не могли не вызвать у нас чувство трепетного уважения. Скеннер напрягся. «Идут какие-то помехи. Включите фильтр», — посоветовала я, зная, что он сделал это и без моего приказа. Мэрит и доктор Маккой жадно рассматривали незнакомца через дополнительные иллюминаторы внешнего обзора. Их молчание напоминало всем остальным о неизбежных опасностях, которым стало подвергать себя человечество после того, как впервые рискнуло выйти в открытый космос. Мы научились жить, относительно свободно передвигаться в нем, но так и не смогли обезопасить себя от всяких случайностей. Скеннер напряженно прислушивался к эфиру. «Они просят зрительного контакта с нами». Через мгновение я пожала плечами в ответ. «Включите видео». Экраны мониторов замерцали, какое-то время происходило наложение изображений, затем появилось мрачноватое лицо с правильными чертами. «Брайан!» — воскликнул Маккой. Однако я сразу ощутила в его голосе отсутствие всякого удивления. В то время как лицо капитана Кирка полностью состояло из плавных, переходящих одна в другую линий, Брайан, казалось, весь был составлен из квадратов с вмонтированными в них треугольниками. К последним можно было отнести его аккуратно подстриженные черные волосы и узорчатые уши, типичные для гротцев. Ощущению комфорта, возникшему у меня при появлении Брайана, продолжали препятствовать мысли о Сарде. «Разрешите перейти на борт вашего корабля, командир», — попросил он. «Конечно, ждем вас», — ответила я. «Спасибо. Я организую швартовку и вскоре собираюсь быть у вас». Брайан заканчивает связь. Экраны мониторов погасли. Мэрит пожала мою руку. «Подходит время для получения ответов», — тихо произнесла она. Скеннер проворчал. «Это хорошо, потому что я уверен, что вопросы у нас есть. Скрывая друг перед другом свое нетерпение, мы ждали, пока Брайан не прицепит свой челнок к нашей Банановой Республике. Его корабль ушел в сторону от портала основного обзора и теперь был виден только через боковые иллюминаторы. Король поскрипывал в моменты получаемых им глухих ударов снаружи. Наконец, корабли крепко сцепились друг с другом, и был обеспечен герметичный проход между основными люками, предназначенными для выхода в космос. Когда же открылись двери нашего погрузочно-разгрузочного дока, мы все собрались перед ними в ожидании. Командир Брайан ступил на палубу корабля. Мы смотрели на него, едва не раскрыв рот от удивления. На нем уже не было его обычного костюма офицера Звездного флота. Это был совсем другой Брайан. Длинный плащ цвета бургундского вина, темно-синий вельветовый костюм, пояс, высокие ботинки на полноги. Он был похож на бродячего межпланетного торговца или персонаж из книги по истории средних веков, в зависимости от богатства воображения зрителя. и только явно просматривавшееся чувство собственного достоинства напоминало нам, кто это на самом деле. Это, а также целый ворох картриджей для компьютера. Пища для новой библиотечной системы на борту корабля. «Сэр», — начала я. «Но вы одеты не по форме», — бодро добавил Маккой. Брайан посмотрел на него почти насмешливым взглядом. «Вы очень проницательны», — произнес он, растягивая слова, а затем бодро прошагал к мостику, задевая нас полами своего плаща. «Это подарок от Арганий. Похоже, что вы уже привыкли к такому облачению», — сказал Маккой. «Оно очень удобно, очевидно». Он не слишком смущался своего внешнего вида. «Раз мы отправляемся к Аргелиусу, нам не следует разглашать нашу любовь к военной форме. Наша миссия там требует того, чтобы мы путешествовали инкогнито». Маккой нахмурился. «Вы хотите сказать, что и мне следует надеть нечто похожее?» Брайан внимательно рассматривал положение рычагов управления кораблем на мостике, словно он забыл их назначение. Затем он выпрямился и снова смерил доктора взглядом. «Доктор, я действительно ожидаю настоящего спектакля. Я почувствовала, как от этих слов у меня расширились зрачки, и...» Чтобы скрыть это, я прищурилась. Маккой забавно склонил голову на бок, но промолчал. Брайан установил картриджи информационных блоков на главной панели навигационного контроля и повернулся ко мне, словно невзначай. «Его неожиданное появление на нашем корабле вызвало у меня множество эмоций. Предчувствие чего-то дурного, любопытство, ощущение не очень приятной прогулки по высоконатянутой проволоке с риском упасть в грязную лужу, ожидание того, что скоро я получу ответы на свои вопросы. Но без ссадин и ушибов мне не обойтись». «Сэр», — начала я, — «не введете ли вы меня в курс дела?» Его ответ вызвал у меня ощущение падения в пустоту. Маккоя он, напротив, позабавил. «Да, я слушаю». Я почувствовала, как мои ладони сразу же сделались влажными. Вытерев их о свою летную униформу, я облизала пересохшие губы. Маккой, внимательно наблюдавший за мной, выкатил глаза и пробормотал. «Скоро вы привыкнете к такому». «Спасибо, Биба». «Доктор», — жестко произнес Брайан. «Я объясню вам суть происходящего, но только после того, как проведу замену автоматического режима навигации на ручное управление для командира Пайпер. Это понадобится вам для осуществления контроля при маневрировании на орбите». Скеннер кашлянул и спрятался за спиной Мэрит. «Мне же прятаться было не за кем. Хотя, должна признаться, в то мгновение я искала глазами что-нибудь подходящее. Для этой цели на мостике Маккой ожил и с бодрым видом подошел к Брайану. «Не волнуйтесь, мистер Брайан». Брайан озадаченно посмотрел на доктора и стал ждать его сбивчивых объяснений. «Я почувствовала, что у меня онемели ноги. Мы уже давно пользуемся ручным управлением», — усмехнулся Маккой. Брайан нахмурился. «Извините, я не расслышал». «Именно так. Программа отключена. И это сделала Пайпер. Если раньше считалось, что ничто не в состоянии поколебать уверенности гротцев в себе, то в эту минуту все поняли ошибочность этого суждения». Брайан продолжал смотреть, словно зачарованный, на Маккоя, затем его взгляд вернулся к панели управления. Потом его квадратные пальцы опробовали несколько клавиш, и тут все почувствовали, что в том, чтобы быть гротцем, тоже есть свои недостатки. Неверие и удивление продолжали мучить его. Он и повернулся ко мне, но только после того, как ему удалось полностью овладеть собой. Однако и тогда его пристальный взгляд продолжал вызывать у меня дрожь в коленках. Вы меня поразили, командир. Хотя я до сих пор «Не пойму, как вам это удалось?» «Она просто продемонстрировала превосходство своего интеллекта над вашим, Брайан», — радостно пропел Маккой. У Брайана на лице появилось выражение досады, если не сказать больше. Он снова посмотрел на панель навигационного контроля взглядом опытного собаковода, глядящего на внезапно одичавшую его любимую собаку. Через некоторое время Брайан глубоко вздохнул и произнес: «Очевидно, я не учел ненадежность одного из элементов моей программы. Все ваши объяснения и подробное описание ваших действий будут восприняты мной с удовлетворением. Конечно, когда мы уже завершим нашу миссию. Вот это да. Вот к чему может привести ощущение превосходства угродцев. Я почувствовала, что онемение в ногах пропало. Конечно, сэр, не хотите ли присесть?» Это прозвучало скорее как приглашение к работе, чем к отдыху. Брайан все понял и развернул свое кресло так, чтобы иметь возможность видеть нас всех. Я расположилась в соседнем с ним кресле, и скоро мы вчетвером затаили дыхание. Капитан Кирк получил информацию о сложившейся ситуации через доктора Бому. Сразу начал Брайан, который, как вы, надеюсь, помните, участвовал в научном обосновании проекта с дредноутом. «Можете мне верить», — тихо произнесла я. «Я помню об этом в деталях». «Не сомневаюсь». Брайан кивнул с оттенком многозначительности. Он говорил со мной с той мягкостью, которая, без сомнения, была позаимствована им из общения между людьми. Именно это качество ему удалось приобрести и внедрить в свою практику, несмотря на все предубеждения гротцев, но для этого ему потребовалось немало лет жизни среди людей. По его мнению, это должно было произвести на меня неизгладимое впечатление. «В этом проекте участвовали лишь избранные», — продолжал он. «Бывший адмирал Риттенхаус пользовался услугами только тех, кому доверял, либо тех экспертов, без кого ему было просто невозможно обойтись. В любом случае, он старался свести круг таких лиц к минимуму. И в этом минимуме оказался Сарда?» — догадалась я. «Да», — продолжил его рокочущий голос. «Наклонности к изобретательству в области технологии вооружения сделали Сарду незаменимым для человека, который пытался развязать военный конфликт на уровне галактики. Риттенхаузу был очень нужен его генератор изображений. Кроме Сарды, в специальной научной группе были еще трое, кто остался жив после взрыва на борту корабля Риттенхауза. Он вставил один из принесенных блоков памяти в специальное гнездо библиотечного компьютера и нажал клавишу. На экране мелькнуло изображение полного достоинства брюнета с удлиненным лицом, узкими монголоидными щелочками глаз и легкой сединой на висках. Это доктор Самюэль Бома, разработчик материала корпуса для этого злочастного дредноута, а также генеральный конструктор обшивки. Первоначальные обвинения в его адрес в участии в заговоре в последнее время поутихли в связи с тем, что он начал успешно сотрудничать со Звездным флотом. Брайан снова коснулся контрольных кнопок и поменял изображение на экране. На этот раз компьютер выдал изображение голубоглазой женщины по происхождению жительницы Земли, возрастом около 55 лет, с черными короткими, но довольно пышными волосами, стройного телосложения. Судя по ее внешности, она могла быть кем угодно, только не представительницей ученого мира. Это профессор Урсула Морни из университета Тар-Ригар, созвездие Альтаир-6. Представил ее Брайан. Она усовершенствовала теорию сверхускорений и является в этой области ведущим специалистом Федерации. Профессор Морни также известна беспринципностью своих взглядов. Полагаю, что она — основная фигура в их группе, определяющая поведение других. «Какое именно поведение, сэр?» Он снова повернулся в кресле, ко мне лицом, и мое внимание переключилась на его слова. В каждом из них, а также от всего его вида, веяло жесткой проницательностью. Технология сверхускорения оказалась украденной. Его слова прозвучали чересчур просто, и мы сразу не смогли оценить их глубокий смысл. Заметив это, он продолжил. Морни предъявила Бому ультиматум, в котором она признала, что вместе с сообщниками завладела всей информацией по технологии сверхускорений и решила перевести их лабораторию в другое место. Маккой удивленно спросил. «Но почему?» Брайан предугадал такого рода вопрос и сразу же ответил на него. «Морни — ученый с задатками разрушителя. Она никогда не проявляла особой лояльности ни к системе, ни к отдельно взятой личности. Брайан Ойна воспринимала возможность финансирования своей деятельности из сомнительных источников, заботясь только о своем личном благосостоянии. Кроме того, она известна своим презрительным отношением ко многим правительствам и системам управления». «И к правительству Федерации?» — спросил Маккой. «К любому правительству, доктор, без всяких исключений. Тогда как она оказалась привлечена к столь серьезному и секретному проекту? Потому что, доктор, она была генератором идей, и никто не видел в ней иных качеств». Вздохнув так, как это могут делать только гротцы, Брайан аккуратно представил свои основания. Вплоть до настоящего времени она не предпринимала ничего такого, что можно было бы считать прямой или скрытой угрозой. Поэтому она пользовалась всеми правами гражданина Федерации и известного ученого. Однако она открыто сочувствовала Риттенхаузу и его планам сформировать единую идеологию для всей галактики. Теперь же, когда Риттенхауз мертв, она почувствовала прямую дорогу наверх для своей жизни и карьеры. Таким образом, ее действия представляют собой попытку сохранить свой общественный статус. Я наклонилась вперед, с трудом удерживаясь, чтобы не вцепиться в ручки своего кресла. Она имела в виду продажу технологии сверхускорений? Именно так. И даже более того. Их группа задумала выставить эту технологию на открытую распродажу, что называется «с молотка». Зная, что конкурирующие силы в галактике сразу же набросятся на такую возможность, а Федерация тоже не посмеет позволить укрепиться конкурентам в военном отношении. К сожалению, у профессора Морни обнаружились чересчур упрощенные представления о политике. Она не учла того, что успешной продажей технологии сверхускорений она подстегнет процессы, весьма далекие от ее научных интересов, к примеру, космическую потасовку. Эта фраза была мне не очень понятна, однако я вполне почувствовала ее дурной смысл, словно предчувствие плохой погоды. Ощущая на себе взгляды Скеннера и Мэрит, которые пытались сделать выводы по моему лицу, я напряглась и попыталась развить предложенную мне мысль до чего-нибудь более понятного. Враждующие галактические группировки, плюс сверхтехнология, плюс одержимые ученые — все это в итоге является неплохой подпиткой для безумия. Брайан надул губы и задумчиво кивнул. Подходящее сравнение. Космическая потасовка — это разговорный термин, но все же довольно точный. Морни явно недооценивает серьезности последствий своих действий. Когда начнутся космические войны, жизни отдельных обитателей галактики не будут представлять интереса, и мир станет не более, чем словесной трескотней. На самом деле Морни приговорила себя и других членов своей команды к насильственной смерти. А Бома хотел воспрепятствовать этому, но не получил поддержки у остальных? Вкратце, да. Бома обратился к капитану Кирку, потому что он имел те же основания, что и Пол Берч, когда он решил расстроить планы Риттенхауза, догадалась я. Он знал, что на Кирка можно положиться в этой ситуации, и тот не станет болтать лишнего. Я права? Именно так. Он также хорошо представляет себе последствия космических потасовок. Десяток войн, даже мелких, способен разрушить хрупкую структуру теперешнего внутригалактического равновесия. Если технологией сверхускорений завладеют враги, сразу же изменится баланс сил. Владелец технологии, кем бы он ни был, приобретет колоссальные экономические и военные рычаги давления на других. «Неужели это настолько серьезный технологический прорыв?» — спросил Маккой. Брайан нахмурился. «На бытовом уровне, несомненно, так. А в деталях? Морни со своей командой провели успешные исследования по проблеме методики сверхвысокой очистки трилития от дилития». Он замолчал и уставился на Маккоя. «Я наблюдала за тем, как они обменялись взглядами, как это же сделали Скеннер и Мэрит». Брайан что-то негромко заметил Маккою и теперь ожидал его ответа. Очевидно, сейчас он отомстил доктору за недавние насмешки и с нетерпением ждал, пока Маккой проявит свое полное незнание предмета разговора. Маккой неловко переменил ногу, надул губы и осмотрелся. В конце концов, доктор не выдержал. «Ладно», — огрызнулся он. «Продолжайте». «Трилитий», — продолжил Брайан, скрывая свою победу и тем самым зарабатывая себе лишние очки, существовал только в теории до самого последнего момента как потенциальный источник энергии для двигателей, обеспечивающих сверхускорение. Доктор Морни 4 года назад с успехом синтезировала его в форме твердого вещества, но оказалось, что он может существовать только в среде мощных потоков, состоящих из комбинации вещество-антивещество. Другими словами, как только установка отключается от источника питания, трилитий мгновенно распадается. В прошлом году Морни, Перрин, Бома и Сарда совместно изобрели механизм, позволяющий удерживать трилитий на протяжении рабочего цикла двигателя уже без присутствия потоков вещества и антивещества. А это, доктор, уже нечто большее, чем просто новый тип двигателя. Брайан говорил, тщательно выбирая слова, ощущая всю запутанность сложившейся ситуации. От нас требовалось попытаться разобраться во всех мелочах. Сжатый стиль его речи заставил меня проникнуться ответственностью момента. Я начала что-то понимать. Если зигры, мефсы, орионы или другие из проводящих агрессивную политику правительств поймут, что могут завладеть столь грозной технологией, действительно, это может стать настоящим безумием. А в задачу Федерации входит не упустить техническое новшество, не позволить ему попасть в руки врагов. Других вариантов нет. Все предельно ясно. Морни сделала столь же отчаянную ставку, как и Риттенхаус, который верил, что под его руководством Федерация способна победить в любой развязанной им же войне. Я облизала пересохшие губы. Это подразумевает полное освобождение от чувства вины и себя, и других членов ее команды. Брайан выпрямился. «Откуда вам это известно?» Я пожала плечами. Это обычный логический вывод. Вначале я хотела объяснить ему, на что способен отчаявшийся человек, но затем передумала. Брайан снова коснулся рукой одной из контрольных кнопок. И появилось изображение еще одного лица. На этот раз угловатого лица Гротца. Не переставая думать о Сарде, я попыталась запомнить это лицо. Оно было моложавым. Правда, не столь юным, как лицо Сарды. Незнакомец предпочитал не стричь свои черные волосы, свисавшие ему до плеч. Гротца в нем выдавали плотно прижатые уши, такие, как у Брайана. Его серебристо-серые глаза смотрели вызывающе, или мне так показалось. Это третий член их команды по имени Перрен, специалист по космической физике. Он работает вместе с Морни над проблемой сверхускорений уже около 8 лет. Если Морни в их связке выступала скорее как теоретик, то он силен в прикладных отраслях. Она усовершенствовала теорию, а он — оборудование для экспериментов над сверхускорениями. «Еще один грот, работающий над созданием оружия насилия?» — спросила Мэрит. Брайан удостоил ее легким кивком головы. Сверхускорение само по себе не является инструментом насилия над другими. Однако вы правильно предположили, что Перрен уклонился от типичного для этого народа представления о морали. Вы хотите сказать, что в этом отношении он похож на Сарду? Я попыталась провести параллель. Отвергнут своим же обществом, потому что по своим способностям и наклонностям не соответствовал образу Гротца. В чем-то он похож на Сарду, согласился он. Но сходство невелико. Сарда сожалеет о своем отходе от стиля жизни Гротцев и пытается вернуть утраченное. А Перрен, добавил он, ни о чем не сожалеет. Краем уха я слушала, как Брайан продолжал свои объяснения необходимости путешествия на Аргелиус, того, почему Морни с сообщниками решила податься на эту отдаленную планету у самого края исследованного космоса, чтобы воспользоваться аморфной культурой и нейтралитетом Аргелиуса как крепостью. Странное стечение обстоятельств, угроза космической потасовки, исходящая от самой Брайенойной планеты в галактике. Даже в чем-то поэтично. В Совете Федерации пока не все знают о состоявшейся краже, продолжал Брайан. Профессор Морни еще не сделала никаких официальных заявлений, но, по-видимому, это дело ближайшего времени. Бома считает, что первым туда должен прибыть капитан Кирк для того, чтобы попытаться предостеречь их научную команду от опасностей, причиной которых они могут стать сами, вступить с ними в переговоры, прежде чем станет поздно. Я выпрямилась, и в моей спине что-то хрустнуло. А какова моя... Вы, командир Пайпер? Козырная карта в колоде капитана Кирка. Посылать к Аргелиусу Тахома Нуар. Слишком заметное и небезопасное предприятие. Понятно? — проворчал Скеннер после долгого молчания. Эффект военного корабля, внезапно всплывшего в ванне. Брайан помолчал. Я собираюсь вернуться на мой челнок. Нам следует подойти к их городу с двух направлений. В вашу задачу входит обнаружить местонахождение лейтенанта Сарды и изолировать его от Морни и Перрена. Затем я сам попытаюсь найти Перрена, а профессора Морни оставлю для капитана Кирка. По принципу «разделяй и властвуй», — прокомментировал Маккой. Естественно. Далее, если нам удастся изолировать их друг от друга, то они не смогут передать врагам все технологические детали, и угроза существенно снизится. У меня затекли ноги. Но капитан Кирк остался на земле, — возразила я. Его сняли со шхуны и направили для допроса... «Капитан Кирк», — ответил Брайан. «В нужное время будет здесь, командир». «Но...» Его уверенность в капитане Кирке, даже не подкрепленная никакими доказательствами, позволила мне избавиться от остатков подозрения в том, что я оказалась составной частью не до конца продуманного и подготовленного плана в качестве мелкой шестерки в большом несмазанном механизме. Брайан пристально смотрел на меня и сквозь меня, и когда он медленно подмигнул мне, я поняла, что наши мнения о капитане Джеймсе Кирке можно считать согласованными. Пусть будет так. Части команды придется довольствоваться половинной информацией. «Сэр», — медленно начала я знаю, что Сарда попал в трудную ситуацию, но все равно не верю, что он добровольно решил участвовать во всех этих махинациях. Он жертва обстоятельств. Я уверена в этом. На чем основывается ваша уверенность, командир? Я ощутила холодок, пробегающий по моей спине. Если бы этот вопрос задал бы мне капитан Кирк, я бы, наверное, сослалась на свою интуицию. Но передо мной был Брайан, рациональный, требующий перед принятием решения представить ему все недостающие компоненты для его формул. Что ответить ему? Почему я чувствую, что Сарда невиновен? Наконец я сказала. У него не было никаких оснований для бегства? «Сэр, ведь он удостоен медали Федерации и всегда был на хорошем счету. Ну и что? Мой собеседник продолжал буравить меня своими глазами, проникая прямо в глубину моей человеческой сути. Пришлось сознаться. Я ему просто верю. Брайан кивнул, очевидно удовлетворенный тем, что понял нечто, недоступное простому Гроцу. Он медленно произнес: «Я согласен с вами». Краешком глаза я заметила, как у Скеннера от удивления поехала вниз нижняя челюсть. Что на него так подействовало, моя уверенность или почти человеческое выражение веры в Сарду в словах Брайана, я не поняла. Внезапно я ощутила чувство вины. Во мне поднялся вихрь сомнений, воспоминаний о беседе с Мэрит. Теперь уже высказавшись, чем еще я могу подкрепить обоснованность моих выводов? И что более важно, оправдает ли мои надежды Сарда? И тем не менее, продолжал Брайан, нам необходимо сохранять осторожность. Вы хорошо знаете о постоянных попытках Сарды стать настоящим Гроцем, о его внутреннем напряжении, связанном с этим, как свидетельствуют ваши слова. Я тоже несу частичную ответственность за него, поскольку именно я рекомендовал ему учителя Гроца и свел их вместе. У меня забегали мурашки по коже, когда я стала догадываться, куда он клонит. Закусив нижнюю губу, я спросила: «Это Перрен?» Наступило молчание. Все ощутили, что ситуация осложнилась еще на порядок. Брайан напряженно разглядывал нас, пытаясь угадать ход наших мыслей, потому что он глубже, чем кто-либо из нас, представлял себе, какой запутанный лабиринт означает быть Гроцем. Переменив ногу, он продолжил: «Сарда и Перрен знали друг друга уже до этого. У Перрена было преимущество. Он не страдал типичными предрассудками любого Гроца в отношении талантов Сарды. И все же, являясь тоже своего рода отступником, Перрен был старше Сарды и поэтому преуспел в специфической подготовке гроцев. Вот почему логично то, что именно Перрен должен был стать его учителем». Брайан на мгновение уставился в никуда. Возможно, этот жест был проявлением его признания собственной вины. Он знал, что мы оба вмешивались в жизнь Сарды, и, несмотря на благородство своих мотивов, могли поставить его в компрометирующее положение или искусственно создать ситуацию, в которой соблазн оказывался чересчур силен даже для гроцев. Брайан вернул меня к действительности от этих невеселых мыслей, спросив: «Могу я побеседовать с вами наедине, командир?» «Конечно». Я робко взглянула на остальных. «Понятно». Скеннер хлопнул себя по коленям и поднялся. Мэрит и Маккой нарочито безразлично направились в кормовую часть корабля. Когда мы остались одни, я сразу же почувствовала, что лишилась их эмоциональной поддержки. «Командир, я хочу вам сообщить строго конфиденциальную информацию». Начал Брайан прекрасно поставленным голосом. «Для эффективной работы с лейтенантом Сардой вам нужно учесть некоторые обстоятельства». Я кивнула. «Понимаю». Чувствовалось, что слова даются ему нелегко. Очевидно, он долго думал перед тем, как решиться на такой разговор со мной. Наконец он продолжил. «Система тренировок гроцев является предметом их строжайшей тайны. Их методы представляют собой нечто большее, чем простая передача информации от учителя к ученику. Именно они являются объектом моего особого интереса, для чего я хочу выяснить личное участие лейтенанта Сарды во всем этом инциденте». Он замолчал. Возможно, Брайан надеялся, что я сама смогу прийти к нужным выводам, и ему не придется произносить их вслух. Из уважения к нему я попыталась изложить свое понимание. «Вы намекаете на то, — начала я, — что Сарда мог быть чем-то обязан Перрену?» Мой вопрос до определенной степени застал его врасплох. Он потупил взор, обремененный очень трудной для Гроца задачей. Решиться или нет посвятить негроцев таинства, которые они так скрывают от посторонних. Кроме разглашения этих таинств, ему мешало и еще одно обстоятельство. Мы оба хорошо понимали, о чем шла речь. Человек, который стал другом Гротца, автоматически становится осложняющим фактором. Теперь этот груз лег на мои плечи. Брайан медленно произнес. Тренировки разума молодых гротцев не могут быть проведены по упрощенной программе. Они не могут стать просто набором слов. «Да, сэр, но имеются компьютерные файлы», — возразила я. «Я только что познакомилась с содержанием одного из них в библиотечном компьютере». «Никакой файл», — прервал он, — «не заменит живого Гротца». Все еще не определившись в том, что мне говорить, а что нет, Брайан вздохнул и, подыскивая слова, попытался объяснить мне необъяснимое. Или слишком личное, чтобы произносить это вслух. «На экране, конечно, можно прочитать слова», — произнес он. «Но этими словами не передать глубины лежащего за ними смысла, как не определить различия между понятием в словаре и реальной жизнью». Он внимательно посмотрел на меня, желая убедиться в том, что его слова достигали цели. Я кивнула, чтобы убраянаить его. «Вы имеете в виду какую-то разновидность симбиоза или сожительства, кроме банальной передачи фактов и умения разбираться в них? Что-то сугубо социальное?» Он ответил. «Обучение у гротцев всегда требует взаимного самопожертвования учителя и ученика, своего рода духовной связи, которая дополняется и завершается слиянием интеллектов. При обычных обстоятельствах я считаю нелогичным мнение, что Сарда по своей воле может принять участие в шпионаже. Однако столь тесная связь с Переном, рано или поздно развивающаяся между учителем и учеником, в состоянии многое изменить. В первый раз мои сомнения, вопросы, касавшиеся Сарды, приобрели конкретное содержание. К моему стыду, конечно. Мне пришлось бороться с охватившим меня чувством ревности, чтобы прояснить собственные мысли. Таким образом, это взаимная симпатия, — пробормотала я. Брайан кивнул. Но сейчас потенциально опасная. Честно говоря, мне не совсем понятны и настроения Перена, и его образ мыслей. Очевидно, Грот никогда не согласится с условиями, предлагаемыми ему Морни, не сможет столь бездумно играть в такие опасные игры с бесчетным количеством чужих, ни в чем не повинных жизней. И если образ мыслей Перена как Гротца смог так разительно перемениться, то это тоже повод для дополнительного бебраенойства. Глубоко вздохнув, я пришла к выводу. Итак, мы до сих пор не знаем точно, в каком душевном состоянии пребывает сейчас Сарда. Он не смог возразить. Похоже, что так.